Они уже приближались к двери, которой заканчивался коридор. Опасная нелепица. Но ломать над этим голову бесполезно. Лили ведь могла всего-навсего разыгрывать роль. По крайней мере, внутри было лучше, чем снаружи. Сестра Лили позвонила у двери. Их ждали, дверь сразу же распахнулась. Прелестная китаянка в кимоно цвета мальвы с белыми цветами улыбнулась и поклонилась в лучших традициях восточного гостеприимства. «Вот мы, наконец-то они прибыли, мистер и миссис Джон Брайс. Они, должно быть, совершенно без сил, поэтому проводи их сразу же в их комнаты, чтобы они поужинали и могли лечь спать». Она обернулась к Бонду. «Это Мэй, чудесная девушка, она займется вами. Если вам что-нибудь будет нужно, позовите Мэй, она любимица всех наших пациентов». «Пациентов», — подумал Бонд. Она уже во второй раз употребила это слово. Он улыбнулся девушке. «Добрый день, спасибо. Нам действительно очень хотелось бы пройти в наши комнаты». Мэй широко улыбнулась им. «Надеюсь, что у нас вам обоим будет хорошо, мистер Брайс. Я взяла на себя смелость заказать вам завтрак, как только узнала, что вы прибыли». Двойные двери прямо перед ними вели в два коридора, налево и направо. Девушка повела их направо. Бонд и Ханчайл шли за ней, а за ними сестра Лили. По обе стороны коридора виднелись двери с номерами. Здесь стены были светло-розовыми, а ковры светло-серыми. В конце коридора рядом находились две двери — номер 14 и номер 15. Мэй открыла дверь 14 номера, и они вошли. Это был чудесный супружеский номер в современном стиле. Темно-зеленые стены, темный пол из красного дерева, несколько толстых белых ковров и роскошная мебель из бамбука и атласа с большими красными розами на белом фоне. Одна дверь вела в гардероб, а другая — потрясающую ванную. Все было как в какой-нибудь гостинице высшей категории во Флориде, за исключением двух особенностей. Не было окон, и у дверей не было ручек изнутри. Бонд обернулся к Хане и улыбнулся ей. «Очаровательно, как ты считаешь, дорогая?» Девушка теребила пальцами край юбки. Не глядя на него, она кивнула. Послышался робкий стук в дверь, и другая девушка, такая же грациозная, как Мэй, вошла, неся поднос с едой. Она поставила его на стол в центре комнаты и придвинула два стула. Убрала накрывавший поднос белоснежные салфетки и беззвучно выскользнула из комнаты. Они почувствовали дразнящий запах жареной ветчины и кофе. Мэй и сестра Лили направились к двери. В дверях Лили остановилась. «Теперь мы вас оставим одних. Если вам что-нибудь понадобится, звоните. Кнопки находятся около постели. Кстати, в гардеробе вы найдете одежду, к сожалению, только китайское платье», — добавила она, извиняясь, «но надеюсь, что по размеру оно вам подойдет. Мы получили ваши размеры только вчера вечером. Доктор приказал, чтобы вас не беспокоили. Он был бы очень рад, если бы вы приняли его приглашение отужинать с ним сегодня вечером. Он хочет, чтобы весь этот день вы располагали собой, отдыхали. Понимаете?» Она подождала немного и затем взглянула на них с вопросительной улыбкой. «Я должна что-нибудь передать?» «Да, спасибо», — ответил Бонд. «Передайте доктору, то мы будем счастливы принять его приглашение». О, я уверена, что он будет очень рад. И дверь закрылась. Бунт обернулся к Ханичаю. Девушка была в явном замешательстве и все же избегала смотреть на него. Бунт подумал, что за всю жизнь ее так еще не принимали, и она не видела столько роскоши. Для нее это должно быть было гораздо более странным и ужасным, чем то, что произошло там снаружи, словно дикать пятница, она стояла, теребя юбку. На ее лице были видны следы пота, соли, пыли, босые ноги были все в грязи, и Бонд заметил, что пальцы ее ног слегка двигались, погружаясь в мягкий ковер. Бонд рассмеялся от удовольствия при мысли о том, что страх не уступил место основной проблеме, что надеть и как себя вести, а также, когда представил себе, на что они были похожи. Она одета в лохмотье, а он в замызганную голубую рубашку, черные брюки, заляпанные грязью. Он подошел к ней и взял ее за руки. Они были как лед. «Ханни», — сказал он, — «мы похожи на пару пугал. У нас сейчас только одна проблема — съесть завтрак сейчас же, пока он теплый, или же снять с себя все это, принять ванну, а потом позавтракать, когда все остынет. Давай пока ни о чем больше не думать. Мы здесь, в этом прекрасном номере, ни о чем другом не будем заботиться». Она неуверенно улыбнулась. «Тебя беспокоит то, что с нами будет?» Она указала вокруг себя. «Ты не думаешь, что это мышеловка?» «Если это мышеловка, мы в нее уже попались. Нам ничего не остается, как есть свой сыр. Нужно только решить, есть его теплым или холодным». Он сжал ей руки. «Серьезно, Ханни, оставь мне все заботы. Подумай только, где мы были всего лишь час назад. Разве здесь не лучше? Ну, вот и решай, ванна или завтрак». «Если ты говоришь, — пробормотала она неохотно, — я бы хотела сначала вымыться, но ты должен помочь мне», — спешно добавила она, указав в сторону ванной. «Я не обращаться со всеми этими штуками. Как это делается?» «Это довольно легко», — ответил Бонд без улыбки. «Я тебе все приготовлю. Пока ты будешь принимать ванну, я позавтракаю, а твою часть сохраню в тепле». Бонд подошел к шкафу и открыл его. Там находилось с полдюжины кимоно. Одни шелковые, другие льняные. Он выбрал льняное. «Снимай свою одежду, надень вот это, а я пойду приготовлю ванну. А потом ты выберешь одежду для сна и ту, в которой пойдешь на ужин». «Да, Джеймс», — ответила она с благодарностью. «Если хочешь научить меня, как...» Она стала расстегивать рубашку. Бонду вдруг сильно захотелось обнять ее и поцеловать, однако он резко бросил: «Хорошо, Ханни», и пошел в ванную открывать краны. Ванная была снабжена всем необходимым. Эссенция «Флорис Лайн» для мужчин и «Соли Гарлен» для женщин. Бонд бросил кубик Гарлена в воду, и в комнате запахло, как в оранжерее. Мыло было «Флёр де Альп». В шкафчике с зеркалом над умывальником были зубные щетки, зубочистки, полоски шелка для полировки зубов, полоскание для горла «Роуз», аспирин и баночки с магнезией, кроме того, электробритва, лосьон после бритья «Лентерик», две нейлоновые щетки, две расчески. Все это было новым, ни разу не использованным. Бонд посмотрел в зеркало на свое грязное лицо с отросшей щетиной и улыбнулся своими серыми глазами, покрасневшими от солнца. Пилюля была очень хорошо подслащена, следовало ожидать, что внутри она будет очень горькой. Когда он вновь наклонился над ванной, то почувствовал, как руки ее обвили его шею. Он выпрямился и увидел загорелое тело, четко выделявшееся на белоснежном фоне кафеля. Хани неловко с силой поцеловала его, а он прижал ее к себе, чувствуя, что сердце его бешено бьется. «Мне было неловко в этом кимоно», — прошептала она ему на ухо. «Ты ведь сказал, что мы муж и жена?» Девушка прижалась к нему. «Ну почему бы и нет? Почему нет? Не будь идиотом. Ведь это совсем не подходящий момент. Мы оба в опасности. Нужно не терять голову, контролировать себя, чтобы найти выход из этой неприятной истории. Потом, попозже, нужно поддаваться слабости». Бонд отодвинул ее от себя. Они обменялись долгим взглядом. «Хани, немедленно в ванну, а то я тебя нашлепаю», — пробормотал он. Она улыбнулась и, не сказав ни слова, залезла в ванну. Потом посмотрела на него. «Ты должен вымыть меня», — сказала она с вызовом. «Я не знаю, как это делается». «Тихо, Хани», — сказала в отчаянии Бонд, — «и перестань кокетничать. Бери мыло и губку, и давай три себя, проклятие. Нашли время поворковать. Я пойду завтракать». Он взялся за ручку двери. «Джеймс!» Ее голос остановил его. Он повернулся. Она показала ему язык. Он нахмурил брови и закрыл за собой дверь. Чтобы разобраться во всем, он внимательно обследовал остальные два помещения в поисках выхода, микрофонов или того, что могло бы послужить оружием. Ничего не обнаружил. На стене висели электрические часы, показывавшие 8:30. А рядом с супружеской постелью находился целый ряд звонков с различными надписями. Обслуживание в номере, парикмахер, маникюр, горничная. Телефона не было. Под потолком в углу виднелась вентиляционная решетка. Бесполезно, слишком мала. Двери, похоже, были сделаны из металла и выкрашены в тот же цвет, что и стены. Он бросился на одну из них всем своим весом. Дверь не поддалась ни на миллиметр. Бонд потер плечо. Это была тюрьма, но тюрьма роскошная. Спорить было бесполезно. Мышеловка захлопнулась у них за спиной. Единственное, что ему оставалось, это действительно съесть весь сыр. Бонд уселся за стол. В серебряном ведерке с колотым льдом стоял большой стакан ананасового сока. Он выпил его и пододвинул к себе свое блюдо. Яичница на куске поджаренного хлеба, 4 ломтика бекона, жареные почки и колбаса. Кроме того, был еще жареный хлеб, завернутый в салфетку, апельсиновый джем, земляника и мед. Рядом стоял большой термос с кофе, сливки были очень свежие. Из ванной донесся голос девушки, напевавшей «Марион». Он отключился от этих звуков и принялся за яичницу. Спустя 10 минут Бонд услышал, как открылась дверь ванной комнаты. Он сейчас же отложил жареный хлеб и джем и закрыл глаза руками. Она рассмеялась. «Какой трус! Ты боишься беззащитной девушки?» Бонд услышал, что она роется в шкафу, продолжая бормотать про себя. «Интересно, почему он боится? Ну, конечно, если мы станем бороться, я его легко одолею. Наверное, этого-то он и боится. Наверное, он не слишком-то крепкий. Хотя по его рукам и по груди этого не скажешь. Но всего остального я не видела. У него, может быть, ракит? Да, наверное, это так. Вот почему у него не хватает храбрости раздеться у меня на глазах. Ну так, посмотрим, понравится ли ему вот это». Голос ее стал громче. «Джеймс, дорогой, тебя устроит белое кимоно, все усеянное голубыми птичками?» «Да, черт возьми», — пробормотал Бонд сквозь ладони. «А теперь перестань болтать и садись завтракать, меня клонит ко сну». «Ого!» — воскликнула она. «Если ты хочешь сказать, что пора ложиться в постель, то я бегом». Бонд услышал, что она подбежала к столу и уселась напротив него. Он опустил руки. Она улыбнулась ему. Она была прекрасна. Хорошо расчесанные волосы с одной стороны прикрывали ей щеку, а с другой были заколоты за ухом. Ее кожа сверкала свежестью, а большие голубые глаза счастливо светились. Теперь Бонд почувствовал, что любит этот сломанный нос. Он свыкся с ним настолько, что внезапно подумал, что ему бы не понравилось, если бы она была так же прекрасна и без недостатков, как другие красивые девушки. Но он знал, что было бы бесполезно пытаться убедить ее в этом. Она сидела, скромно сложив руки, в глубоком вырезе виднелись ее груди и изгиб живота. «Послушай, Хани», — строго сказал Бонд, — «ты неотразима, но кимоно так не носят. Запахни его, ради бога, и перестань провоцировать меня. Воспитанные люди не делают этого за завтраком». «Ой, какой зануда!» — пробормотала она, запахивая на несколько сантиметров кимоно. «А почему ты не хочешь поиграть? Мне хочется поиграть в мужа и жену». «Но не во время же завтрака», — твердо ответил Бонд. «Сначала ешь. Это все деликатесы. А потом я отвратительно грязный. Мне нужно побриться, принять ванну». Он встал, обошел стол, поцеловал ее в волосы. «Что касается игры, мне очень хотелось бы... Но не сейчас. Понимаешь?» Не дожидаясь ответа, он прошел в ванную и закрыл дверь. Бонд побрился, встал под душ. Страшная сонливость навалилась на него. Когда он захотел почистить зубы, это ему с трудом удалось, он понял. Ему подсыпали снотворное. Так, в кофе или в ананасовый сок? Неважно, неважно. Единственное, чего он хотел, это лечь и закрыть глаза. Забыв о том, что раздет, он, покачиваясь, открыл дверь. Девушка уже лежала в постели. Цепляясь за мебель, Бонд подошел к ней. Кимоно валялось на полу. Хани спала глубоким сном, голая, под одной простыней. Бонд рассеянно посмотрел на пустовавшее место рядом с ней. Нет, нет. Он нащупал выключатель и погасил свет. Теперь ему приходилось ползти по полу, чтобы добраться до другой комнаты. Он дополз до кровати и забрался на нее. Протянул руку, чтобы погасить лампу, стоявшую на тумбочке, но рука уже не повиновалась ему, и лампа полетела на пол, разбившись на куски. Последним усилием Бонд повернулся на бок и погрузился в сон. Светящиеся цифры электрических часов в другой комнате показывали половину десятого. В 10 дверь семейного номера бесшумно открылась. На пороге показалась очень высокая и тонкая фигура. Это был мужчина ростом по меньшей мере 1,95 м. Он застыл на пороге, скрестив руки, и прислушался. Удовлетворенный, он вошел в комнату, подошел к кровати и наклонился, прислушиваясь к спокойному дыханию девушки. Затем включил фонарик, который был закреплен у него на груди. Яркий свет разлился широким лучом. Человек наклонился, освещая лицо девушки. Он рассматривал его довольно долго. Затем протянул руку, взялся за простыню и плавно откинул ее к изножию кровати. Но это была не рука. Это была пара стальных зажимов, соединенных вместе и закрепленных на металлической конструкции, спрятанной в рукаве из черного шелка. Протез. Человек осмотрел все обнаженное тело, освещая его сантиметр за сантиметром. Затем плавно накрыл девушку простыней. Еще несколько мгновений он смотрел на лицо спящей, потом погасил фонарь и бесшумно прошел в соседнюю комнату, где спал Бонд. В его постели человек задержался подольше. Он осмотрел каждую черточку, каждую тень его загорелого лица, которое могло показаться жестоким. Посчитал пульс на шейной артерии, снял простыню, посчитал пульс по биению сердца, оценил мускулы рук и бедер Бонда. Задумчиво осмотрев его мощную грудную клетку, наконец он нагнулся и рассмотрел на раскрытой левой руке линии жизни и судьбы. С превеликой осторожностью стальные зажимы укрыли Бонда простыней до подбородка. Еще с минуту высокая фигура оставалась неподвижной около спящего, потом беззвучно выскользнула в коридор, и дверь с легким щелчком закрылась. Доктор Ноу. Электрические часы в проходной комнате, погруженные во мрак и спрятанные в глубине горы, показывали 16:30. Снаружи, на горе, на крепкой, начинался новый день среди духоты и зловония. В восточной части острова множество птиц, цапли простые и белые, пеликаны, фламинго, редкие розовые аисты продолжали строить гнезда и ловить рыбу в мелких водах озера. В том году птиц так часто беспокоили, что большинство их не хотело видеть гнезда. В последние месяцы чудовище во время своих ночных вылазок испепелило места их обитания. В этом году у большинства из них не будет потомства. Они попытаются покинуть остров, и многие погибнут из-за массовой истерии, которая поражает колонии птиц, откуда уходит мир и покой. На другом конце острова, в карьере, где добывали птичий помет, который придавал горе заснеженный вид, крупная колония бакланов провела свой обычный день, объедаясь рыбой и обогатив своего хозяина и защитника кучкой драгоценного удобрения. У них период гнездования прошел спокойно. Они шумно суетились около своих гнезд, грязных куч сухих веток. Кучки были расположены ровно в 60 сантиметрах одна от другой, потому что бакланы — очень дрочливая птица, и эти 60-сантиметровые ринги были предназначены для схваток. Вскоре самки отложили по 3 яйца, которые в среднем увеличат достояние хозяина еще на 2 птицы. У вершины, где начинались выработки, сотни негров, мужчин и женщин, работавших в карьере, заканчивали свою рабочую смену. Еще 50 кубометров удобрений было добыто из склона горы, и еще 20 метров прибавилось в земляной насыпи. Еще ниже по горе спускались террасы, как виноградники в Италии, с той лишь разницей, что здесь не рос виноград, а были только выжженные плоскости террас, глубоко врезавшиеся в склон горы. Здесь, в отличие от запаха природного газа, который чувствовался в других частях острова, резко пахло аммиаком, и сильный ветер, который высушивал выработки, гнул тучи бело-коричневой пыли, забивавшей глаза и уши рабочих. Но они уже привыкли к воне и пыли, и для них эта работа была легкой и здоровой. Они не жаловались. Последнюю партию груза отправили вниз по узкой колейке, серпантином спускавшейся по склону. Прозвучал гудок, и работники, взяв на плечи грубые мотыги, лениво поплелись в свои бараки, окруженные колючей проволокой, по которой шел ток высокого напряжения. На следующий день, как это бывает ежемесячно, в глубокие воды у мола, которые они построили 10 лет назад и с тех пор ни разу его не видели, войдет корабль. Он доставит продукты, товары и безделушки для лавки. Наступит праздник с ромом, танцами, потасовками. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна и для служащих негров китайского происхождения, как те, что преследовали Бонда, Корова и девушку. Они тоже закончили работу в гараже, в мастерских и на сторожевых постах и перешли в официальные кварталы. Для большинства из них, за исключением занятых в нарядах охраны и на погрузке, завтрашний день тоже будет выходным. Они тоже будут пить и танцевать, ожидается также ежемесячное поступление новой партии девушек из внутренних районов. Одни браки, заключенные месяц назад, продлятся еще на несколько месяцев или недель, если того пожелает муж. Для других же настанет время нового выбора. Некоторые из молодых женщин, отдав своих детей в приют, вернутся, чтобы отработать снаружи очередную смену, но будут и девушки, поднявшиеся наверх впервые. За них будут драться, прольется кровь, но в конце концов в кварталах служащих все успокоится еще на месяц совместной жизни. Каждому достанется женщина, которая будет за ним ухаживать. В прохладном сердце горы, вдали от размеренной жизни, текущей наверху, Бонд проснулся в своей удобной постели. Несмотря на легкую головную боль, вызванную снотворным, он чувствовал себя отдохнувшим и в форме. В комнате девушки горел свет, и он слышал, что она не спит. Он выскользнул из постели и, стараясь не наступить на осколки лампы, подошел к шкафу, надел первое попавшееся кимоно и приблизился к двери. Хани разложила на постели несколько кимоно и примеряла их перед большим настенным зеркалом. «А это ты?» — Хани улыбнулась. «Я думала, что ты никогда не проснешься. Я уже не раз ходила на тебя смотреть, думала разбудить тебя в 5. Сейчас 5:30. Я хочу есть. Мы можем что-нибудь поесть, конечно». Бонд подошел к кровати. Проходя мимо Хани, он обнял ее за талию и увлек за собой. Он осмотрел звонки и выбрал тот, над которым было написано «Обслуживание в номере». Потом сказал: «Давай позвоним и в другие. Гулять так гулять». Она рассмеялась: «Хорошо, но что такое маникюр?» «Это, ну, когда тебя приводят в порядок ногти. Нам нужно привести себя в полный порядок перед встречей с доктором». На самом деле Бонд думал, что необходимо заиметь хоть какое-нибудь оружие. Ножницы были лучше, чем ничего. Он нажал другие 2 кнопки, затем отпустил девушку и осмотрелся. Пока они спали, кто-то унес поднос с остатками завтрака. На буфете стоял поднос с бутылками и стаканами. Бонд подошел посмотреть. Тут было все, что угодно. Среди бутылок 2 меню большого формата на 2 листах. Такие могли быть в ресторане «Севый грил» или в «Тур-Даржан». Меню начиналось с двойной белужьей икры и заканчивалось щербетом с шампанским. Между ними блюдо, которое можно было приготовить из мороженых продуктов. Бонд положил меню на место. Да, на сыр, который предлагали в мышеловке, нельзя было пожаловаться. Кто-то постучал, и вошли Мэй и еще 2 щебечущие китаянки. Оборвав поток их формальных любезностей, Бонд заказал чай, жареный хлеб и масло для Ханчаю, попросив также, чтобы они привели ей в порядок ногти и волосы. Затем пошел в ванную, принял пару таблеток аспирина и встал под душ. Затем вновь надел кимоно, недовольно отметив, какой идиотский вид у него в этой одежде, и вернулся в комнату. Сияющая Мэй спросила его, не будет ли он так любезен выбрать то, что он и миссис Брайс закажут на ужин. Бонд заказал для себя икру, жареную отбивную из барашка, салат и устрицы. А для хани-чаю выбрал дыню, жареного цыпленка по-английски и ванильное мороженое с горячим шоколадом. Мэй радостно одобрила его выбор. При улыбке у нее появились ямочки на щеках. «Доктор Ноу хотел бы знать, устроит ли вас без четверти восемь?» Бонд лаконично согласился. «Очень вам благодарна, мистер Брайс. Я зайду за вами в 7:44. Бонд прошел в комнату, где парикмахер и маникюрша занимались Хани. Изящные пальцы летали над волосами и над ногтями девушки. Хани воодушевленно улыбнулась ему в зеркале. «Не дай им сделать из тебя обезьяну», — пробормотал он, подходя к подносу. Налил себе хорошую порцию бурбона с содой и унес стакан в свою комнату. Хорошая была мысль завладеть оружием. Ножницы и пилочки для ногтей были прикреплены цепочкой к поясу маникюрши. То же самое было с ножницами парикмахерши. Бонд уселся на неубранную постель и погрузился в размышления. Женщины ушли. Девушка показалась на пороге. Увидев, что он не поднимает головы, она ушла, оставив его одного. Вскоре Бонд вернулся в другую комнату и наполнил свой стакан. Он машинально сказал: «Ты прекрасна». Бросил взгляд на часы, вернулся в свою комнату, осушил стакан и переоделся в другое из этих идиотских кимоно, совершенно черное. В назначенный час послышался слабый стук в дверь, и они вышли в коридор. Мэй остановилась у лифта. Его створки открыла другая китаянка. Они вошли, и двери закрылись. Бонд заметил, что лифт был фирмы Waygood Otis. В этой тюрьме все было шикарно. Его передернуло от отвращения. Хани заметила это. Он обернулся к ней и сказал: «Извини, у меня немного болит голова». Он не хотел говорить ей, что вся эта роскошь озадачила его, и что у него не было ни малейшего представления о том, что стояло за этой пышностью, и о том, как они могут выбраться отсюда. Это было хуже всего. Ничто так не угнетало его, как отсутствие плана нападения или защиты. Девушка приблизилась к нему. «Мне очень жаль, Джеймс», — прошептала она. «Надеюсь, что это быстро пройдет. А ты на меня не сердишься?» Бонд попытался улыбнуться. «Нет, дорогая», — ответил он. «Я сержусь на самого себя». Он понизил голос. «Сегодня вечером говорить буду я. Веди себя естественно и не бойся доктора Ноу. Возможно, он полубезумен». Она торжественно пообещала: «Я сделаю все, что в моих силах». Бонд не представлял себя, на сколько метров они спустились вниз. 30, 60. Автоматические двери открылись с легким свистом, и они оказались в большом зале. Он был пуст, около 18 метров в длину. Стены с трех сторон были закрыты книжными полками, поднявшимися до потолка. На первый взгляд казалось, что четвертая стена была сделана из толстого стекла темно-синего цвета. Комната была похожа на кабинет или библиотеку. В углу стоял письменный стол, заваленный бумагами, а в центре стол, на котором лежали газеты и журналы. Повсюду расставлены кресла, обтянутые красной кожей. Ковер был темно-зеленого цвета, а свет рассеянным. Единственной странной вещью в обстановке был передвижной бар, который перемещался вдоль стеклянной стены, а около него полукругом были расставлены кресла, столики и пепельницы. Таким образом, голая стена становилась как бы центром комнаты. Взгляд Бонда поймал мимолетное движение в этом темном стекле. Он пересек комнату. Серебристая рыбка, преследуемая другой побольше, промелькнула по синему полю. Что это было? Аквариум? Бонд поднял взгляд к потолку. Метром ниже белые волны пенились, разбиваясь о стекло, а над водой полоска серо-голубого цвета, усеянного огоньками. Среди них он узнал созвездие Ориона. Это был не аквариум. Это было море и ночное небо. Вся стена комнаты была из стекла. Они находились на 6 метров ниже уровня моря и могли наблюдать его тайный мир. Бонд и девушка были потрясены. Разглядывая эту сцену, они заметили 2 больших широко раскрытых глаза. Сверкающая золотистая голова и длинное тело мгновенно промелькнули и исчезли. Стайка золотистых рыбок задержалась на мгновение и умчалась прочь. 6-метровые щупальца большого осьминога медленно двигались вдоль стены, приобретая под освещением, льющимся из комнаты, лиловый оттенок. Выше виднелся темный массив его брюха и контуры надутого пузыря. Среди подводной растительности виднелись разноцветные рыбы, большие и маленькие. Длинная темная тень остановилась посредине окна, а затем медленно удалилась. Хорошо бы было видеть еще дальше. Бонду показалось восхитительным жить вот так непрерывно, наблюдая эту постоянно меняющуюся картину. Как бы выполняя его желание, с обеих сторон экрана ударили 2 мощных световых луча и сошлись на удаляющейся тени, осветив во всех подробностях огромное тело 3-метровой акулы. Затем огни погасли. Бонд медленно обернулся. Он ожидал увидеть доктора Ноу, но комната была по-прежнему пуста. После захватывающих чудес по ту сторону стекла она казалась статичной и безжизненной. Он вновь повернулся к морю. Какой это должно быть потрясающий спектакль при свете дня, когда можно различить любую деталь на расстоянии 6 метров, а может быть и больше, а в бурю, когда волны с шумом разбиваются о стекло, то опускаясь почти до пола, то скрывая все из вида, а вечером, когда последние солнечные лучи золотят верхнюю часть комнаты, а вода внизу кишит морскими обитателями. Такая фантастическая идея могла прийти в голову только совершенно необыкновенному человеку. А какое чудесное инженерное воплощение! Как ему удалось это сделать? Решение могло быть только одно. Они должны были построить стеклянную стену внутри скалы, а затем осторожно слой за слоем удалять гранитный слой, который отделял ее от моря. Какой толщины было это стекло? Кто его сделал? И как его доставили на остров? Сколько водолазов над этим работали? И, боже ты мой, сколько это могло стоить? $1 миллион. Голос был низкий и глухой, с легким американским акцентом. Бонд медленно повернулся, неохотно отрывая взгляд от стеклянной стены. Доктор Ноу вошел в дверь позади письменного стола. С легкой улыбкой он дружелюбно смотрел на них. «Я думаю, вы хотели узнать, сколько это стоит. Обычно мои гости приходят к этим практическим размышлениям минут через 15, так ведь?» «Да, именно так». Все еще улыбаясь, Бонду придется привыкнуть к этой тонкой улыбке одними губами. Доктор отошел от письменного стола и подошел к ним. Казалось, что он скользит по полу, а не идет. Под серо-стальным шелком кимоно незаметны были движения ног, а из-под подола не видны были туфли. Первыми впечатлениями Бонда о докторе было худоба, жесткость и высокий рост. Ростом доктор Ноу был, по крайней мере, на 15 сантиметров выше, чем Бонд, но из-за того, что он держался очень прямо, казался еще выше. Лицо тоже было вытянутым и выпирало на очень круглом и совершенно лысом черепе. Оно оканчивалось маленьким подбородком, делавшим его похожим на перевернутую дождевую каплю, а точнее на каплю оливкового масла. Такой желтой была его кожа. Определить возраст доктора Ноу было невозможно. Морщин на лице не было, даже щеки, глубоко запавшие под выпуклыми, выдающимися и высокими скулами, были гладкими, как слоновая кость. Брови, как у Сальватора Дали, были тонкими, черными, сильно изогнутыми, будто на лице загримированного фокусника. Под ними очень черные блестящие глаза, совершенно лишенные ресниц. Они без всякого выражения и движения смотрели прямо перед собой, как дуло двух маленьких револьверов. Тонкий нос нависал над широким и тонко очерченным ртом, который, несмотря на неизменную улыбку, говорил о жестокости и властности. Невыразительный, как потом заметил Бонд, подбородок был слегка сдвинут в сторону, указывая на то, что шейные позвонки, странная высокая фигура, имела сходство с огромной ядовитой гусеницей, одетой в металлический панцирь. Бонд совсем не удивился, если бы увидел, как нижняя липкая часть ее ползет по полу. Доктор Ноу подошел и остановился в 3 метрах от них. «Извините, что я вам не подаю руки», — сухо сказал он, — «но я не могу этого сделать». Он медленно приподнял рукава. «У меня нет рук». Обнажились 2 стальных захвата, прикрепленных к сверкающему запястью. Чтобы они могли рассмотреть, он вытянул их по направлению к ним, словно передние ноги кузнечика. Затем они вновь скрылись в рукавах и скрестились на груди. Бонд почувствовал, что Хани вздрогнула. Черные глаза доктора остановились на ней, рассматривая сломанный нос. «Какое несчастье!» — сказал он бесстрастно. Его взгляд вновь уперся в Бонда. «Вы рассматривали мой аквариум?» Это было утверждение, а не вопрос. Людям нравится наблюдать за млекопитающими или птицами. Мне захотелось наблюдать также и за рыбами. Мне они кажутся разнообразнее и интереснее. Я уверен, что вы разделяете мое увлечение. «Я поздравляю вас», — пробормотал Бонд. «Я никогда не забуду эту комнату». «Никогда». Это тоже было утверждение, в котором чувствовалась легкая ирония. «Нам нужно о многом поговорить, и у нас мало времени. Устраивайтесь. Хотите что-нибудь выпить? Сигареты рядом с вами». Доктор Ноу подошел к кожаному креслу и уселся в него. Бонд сел в кресло перед ним, а девушка сидела между ними немного в стороне. Бонд заметил движение за своей спиной и полуобернулся. Невысокий, но с фигурой борца негр китайского происхождения стоял у бара. На нем были черные брюки и белый смокинг. Черные миндалевидные глаза на круглом лице равнодушно встретили взгляд Бонда и перешли на другой предмет. «Это мой телохранитель», — объяснил доктор Ноу. «Он специалист в разных областях. Нет ничего удивительного в его внезапном появлении. Я всегда ношу с собой маленький передатчик», — объяснил он, указав подбородком себе на грудь. «Таким образом я могу позвать его, когда он мне нужен. Что будет пить девушка?» «Он не сказал, ваша жена». Бонд взглянул на Хани Чаю. Она широко раскрыла глаза, но ответила тихим голосом. «Кока-колу, спасибо». Бонд с облегчением улыбнулся. По крайней мере, весь этот спектакль не напугал ее. «А я выпью водки с сухим мартини и ломтиком лимона. Взболтать, но не размешивать. Я предпочитаю русскую или польскую водку». В тонкой улыбке доктора Нау появилась новая складка. «Я вижу, что вы тоже знаете, чего хотите. Во всяком случае, ваше желание исполнится. Вы не находите, что вообще всегда бывает так? То есть, ну, когда вы чего-то хотите, вы это получаете. По крайней мере, мой опыт убеждает меня в этом. Ну, в мелочах, разве что. В мелочах, да. Если вам не удаются большие вещи, значит, у вас нет больших претензий. Мне так кажется, вот и все. А средства найдутся, и отношения сложатся потом. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Это верно лишь в том случае, если есть действительное желание перевернуть мир». Края тонких губ слегка опустились. «Но это бесполезная болтовня. Давайте лучше перейдем к обсуждению. Я уверен, что вы оба не против. Вам нравится мартини? У вас есть сигареты? Отлично. Сэм, поставь шейкер рядом с мистером и подай мисс еще одну бутылку кока-колы. Сейчас должно быть 9:50. Ужин ровно в 9. Доктор Нау слегка выпрямился в своем кресле. Он наклонился вперед и пристально посмотрел на Бонда. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Затем доктор сказал: «А теперь, Джеймс Бонд, агент секретной службы, давайте поделимся нашими секретами. Сначала, чтобы показать вам, что мне нечего скрывать, я раскрою вам мои, а затем вы мне расскажете о ваших». Его глаза сверкнули. «Ну, давайте говорить друг другу правду». Он поднял один из зажимов, служивших ему вместо рук. «Я поступлю, как сказал, и вы должны последовать моему примеру. Иначе вот они...» — он указал на свои глаза. «Подскажут мне, что вы лжете», — добавил он. Сосуд Пандоры. Джеймс Бонд взял стакан и в задумчивости сделал глоток. Продолжать притворяться было бесполезно. Его легенда, связанная с обществом Одюбон, была ненадежной, и любой человек, хотя немного разбирающийся в птицах, мог разоблачить его. Ясно было, что его прикрытие разлетелось на кусочки. Он должен сделать все возможное, чтобы защитить девушку. Сначала нужно приободрить ее. Бонд улыбнулся доктору. «Я узнал вашего агента в Книгхаус, мисс Таро. Я знаю, что она из ваших людей. Я отметил этот факт и сообщу о нем при определенных обстоятельствах и о ряде других фактов». Лицо доктора Ноу не выражало никакого интереса. «Однако, если нам предстоит поговорить, то давайте сделаем это без лишних сценических эффектов. Вы интересный человек, но не следует пытаться казаться более интересным, чем вы есть на самом деле. Многие инвалиды войны пользуются протезами. Вы носите контактные линзы вместо очков Используйте радиопередатчик вместо звонка, чтобы вызвать слугу. Уверен, что у вас есть и другие хитрые штучки. Но все равно, доктор, вы остаетесь человеком, который ест, пьет, спит, как и все остальные. Поэтому довольны этих игрушек, которые тешат ваше тщеславие. Доктор Ноу легонько кивнул. Храбрая речь, мистер Бонд, храбрая. Я готов с вами согласиться. Наверное, я слишком долго жил среди этих обезьян, чем и вызвана эта раздражающая вас манерность. Но это не просто попытка пустить пыль в глаза. Я специалист. Подбираю инструменты к материалу. У меня есть много инструментов для неподатливого материала. Однако, доктор слегка пожал плечами, продолжим наш разговор. Я рад встретить умного собеседника. Это редкое удовольствие. И поэтому я с радостью расскажу вам историю одного из самых замечательных людей, существующих на свете. Вы будете первым, кто ее услышит. Я ее никогда не рассказывал. Вы единственный человек среди всех, кого я встречал, кто в состоянии оценить ее, и доктор сделал паузу, чтобы подчеркнуть значение последовавших слов. Не предать ее, а глазки. Он добавил, это относится и к девушке. Такая вот складывалась ситуация. У Бонда почти не было сомнений, чего тот добивается с тех пор, как их обстреляли из пулемета, и даже раньше на Ямайке, когда покушения на него стали такими открытыми. С самого начала Бонд почувствовал, что человек этот убийца, и что борьба будет не на жизнь, а на смерть. Как всегда, он был уверен, что выйдет победителем до тех пор, пока не увидел нацеленный на себя ствол огнемета. Тогда начались сомнения. Теперь он был уверен, этот человек слишком силен, слишком хорошо подготовлен. «Девушке ни к чему это слушать», — сказал Бонд. «Она не имеет ко мне никакого отношения. Я встретил ее вчера на пляже. Она с Ямайки, живет в Порт-Моргане. Она собирает раковины. Ваши люди разбили ее лодку, и мне пришлось взять ее с собой. Нужно отправить ее домой. Она ничего не расскажет. Она даст вам честное слово». Хани решительно прервала его. «Нет, я все расскажу. Я не собираюсь уходить отсюда. Я хочу остаться с тобой». Бонд посмотрел на нее. «Ты мне не нужна», — сказал он ледяным тоном. «Не тратьте время на героические жесты», — кротко произнес доктор Ноу. «Никто из тех, кто попал на этот остров, не смог его покинуть. Вы понимаете, никто, даже самый последний рыбак, это не входит в мои планы. Не спорьте со мной и не старайтесь меня обмануть. Это совершенно бесполезно». Бонд посмотрел ему в лицо. На нем не было заметно ни злобы, ни ожесточения, одно только величайшее безразличие. Он поежился, потом повернулся к девушке и улыбнулся. «Хорошо, Ханни, я пошутил. Было бы очень жаль, если бы ты ушла. Давай останемся вместе и послушаем, что нам хочет рассказать этот маньяк». Девушка согласилась с довольным видом, как будто бы в каком-то фильме влюбленный вдруг ни с того ни с сего пригрозил оставить свою возлюбленную и вдруг передумал. «Вы правы, мистер Бонд», — продолжил доктор приятным и звонким голосом. «Я маньяк. Все великие люди маньяки. Они жертвы безумия, которое влечет их к цели. Великие ученые, философы, религиозные вожди — все они маньяки. Что, кроме ослепления одним единственным устремлением, могло бы высечь в них искру гения, заставляя идти по этому единственному пути? Безумие, мистер Бонд, оно тоже бесценно, как и гениальность. Разбазаривание энергии фрагментарность взглядов, быстро угасающий порыв, непостоянство — все это недостатки, свойственные толпе. Доктор Нау слегка отклонился назад. «Я их лишен. Я, как вы справедливо заметили, мистер Бонд, маньяк власти. В этом смысл моей жизни. Поэтому я сейчас здесь, поэтому вы здесь, поэтому и существует это место». Бонд осушил свой стакан, затем вновь наполнил его из шейкера. «На самом деле это меня не удивляет», — сказал он. «Обычная история. Один убежден, что он английский король, другой — президент Соединенных Штатов, а то еще и бог. Сумасшедшие дома полны таких людей. Единственная разница между ними и вами в том, что вместо того, чтобы быть запертым где-нибудь в другом месте, вы построили здесь себе ваш собственный сумасшедший дом и заперли себя в нем сами. Но почему? Почему, находясь здесь, в этой тюрьме, вы воображаете, что обладаете властью?» Изгиб тонких губ выдал раздражение. «Мистер Бонд, власть — это суверенитет. Первый принцип Клаузевица гласит: необходима надежная основа. С нее начинается свобода действий. Имея и то, и другое, мы получаем суверенитет. Я добился и этого, и многого другого. Ни у кого на свете нет этого в той мере, как у меня. И не может быть. Мир слишком обобществлен. А то, о чем я говорю, может быть обеспечено только уединением. Вы говорите, короли и президенты, какая у них власть? Какая? Только та, которой их наделяет собственный народ. Но кто в мире может распоряжаться самой жизнью своего народа? Теперь, после смерти Сталина, вы можете мне назвать хоть одно имя, кроме моего? А почему я обладаю такой властью, таким суверенитетом? Благодаря уединению. Благодаря тому, что никто об этом не знает. Благодаря тому, что я ни перед кем не должен отчитываться. Бонд пожал плечами. Это только иллюзия власти, доктор. Любой человек с заряженным пистолетом может распоряжаться жизнью ближнего. Многие убивали тайком, это им удавалось. Но в итоге они получают то, чего заслуживают. Власть, именем которой карает их общество, больше, чем их личная власть. То же произойдет и с вами, доктор. Ваши поиски власти — это иллюзия, потому что сама власть — это иллюзия. «То же самое относится к красоте, мистер Бонд», — спокойно возразил доктор Ноу, «и к искусству, и к деньгам, и к смерти, и, наверное, к жизни. Все это относительное понятие. Ваша словесная эквилибристика меня не трогает. Думаю, что я знаю философию, этику, логику лучше, чем вы. Но оставим этот бесполезный спор. Вернемся к отправной точке, к моей мании власти, или, как вы говорите, иллюзии власти. Прошу вас, мистер Бонд». В его заученной улыбке еще раз появилась дополнительная складка. «Не думайте, что полчаса разговора с вами могут изменить весь план моей жизни. Сосредоточьтесь лучше на истории моего, так сказать, впадения в иллюзию. Продолжайте». Бонд бросил взгляд на девушку. Она поймала его взгляд и поднесла руку ко рту, как будто скрывая зевок. Бонд широко улыбнулся ей. Он спросил себя, когда доктор Ноу решит поразвлечься, положив конец ее показному безразличию. «Я постараюсь не надоесть вам», — дружелюбно продолжил доктор. «Факты ведь гораздо интереснее, чем теория, правда?» Он не ждал ответа. Взгляд его остановился на элегантной рыбке, остановившейся на средней высоте за стеклянной стеной. Несколько серебристых рыбок промелькнули в темноте. Сноп голубоватого свечения, медленно извиваясь, перемещался вдоль стекла. Звезды на потолке оказались сквозь стекло еще ярче, видны были облака. Внезапно вся искусственность происходящего в комнате, в трое людей, сидящих в удобных креслах, стаканы и бутылки под рукой, толстый ковер, приглушенный свет, показалось Бонду смешной. Даже ее драматизм и опасность немного значили рядом с моллюсками, перемещавшимися за стеклом. А если оно лопнет из-за неправильных расчетов или плохо выполненной работы? Вдруг море надавит на стекло сильнее, чем это предусмотрено? Доктор Нау продолжил. «Я родился в Пекине и являюсь единственным и незаконно рожденным сыном немецкого миссионера-методиста и китайской девушки из хорошей семьи. Я был им помехой, и поэтому меня припоручили заботам тетки моей матери. Никакой любви, понимаете, мистер Бонд, никакого семейного тепла. Семя было брошено. Я отправился на работу в Шанхай и познакомился с тонгами, с их незаконной деятельностью. Мне нравились кражи, убийства, поджоги застрахованного имущества. Всем этим я как бы бросал вызов отцу, который меня бросил. Мне нравились смерти, уничтожение людей и вещей. Моя преступная техника, если так можно сказать, совершенствовалась. Затем дела пошли плохо. Пришлось уйти. Но тонги считали меня слишком полезным, чтобы убить. Я нелегально перебрался в Соединенные Штаты. Меня снабдили рекомендательным письмом к одному из наиболее могущественных тонгов в Америке. Его зовут Хипсингс. Я так никогда и не узнал, что было написано в том письме, но меня сразу же назначили его личным секретарем. А затем, когда мне исполнилось 30 лет, меня сделали казначеем. В казне было более миллиона долларов. Такая сумма казалась мне очень привлекательной. Затем между тонгами вспыхнула большая война в 20-х годах. Сразились два великих тонга Нью-Йорка, мой, Хипсинг, и наш соперник Онли Онгс. В течение нескольких недель сотни людей были убиты с одной и другой стороны, их дома и имущество сожжены. Это было время пыток, убийств, поджогов, в которых я участвовал с радостью. Затем вмешалась полиция. Была мобилизована почти вся полиция Нью-Йорка. Ей удалось изолировать две большие подпольные армии, генеральные штабы тонгов, подверглись налетам полиции, а их главарей отправили в тюрьму. Меня предупредили о приближавшемся налете. За несколько часов до него я забрал все деньги, превратил в золото весь этот миллион долларов, сбежал в Гарлем и спрятался. Это было глупостью. Нужно было бежать из Америки и прятаться в самом отдаленном уголке земли. Даже из камер Синг-Синга главарям моего тонга удалось достать меня. Они пришли ночью и схватили меня. Меня пытали, но я не сказал, где я спрятал золото. Меня пытали всю ночь. А затем, когда они увидели, что я уже не могу говорить, они отрубили мне руки, чтобы по моему трупу было понятно, что я вор. Выстрелили мне в сердце и ушли. Но одного они не знали. Я принадлежу к тем немногим людям, у которых сердце находится с правой стороны. Я думаю, что таких один на миллион. Я выжил. Благодаря своей силе воли я пережил хирургическую операцию и через несколько долгих месяцев вышел из больницы. И все это время я только и делал, что строил планы, как сбежать с этими деньгами, как сохранить их и что с ними делать. Доктор Ноу остановился. Его виски слегка покраснели. Воспоминания взволновали его. На мгновение он закрыл глаза, беря себя в руки. «Может быть, сейчас», — подумал Бонд, брошусь на него и убью. «Можно разбить стакан и ударить его осколком стекла». Глаза вновь открылись. «Я вам не надоел? Мне показалось, что вы думаете о чем-то другом». «Нет-нет». Благоприятный момент был упущен. «Будет ли другой?» Бонд прикинул длину прыжка, заметил, что воротник кимоно не закрывает сонную артерию. Тонкие губы доктора Ноу вновь раскрылись, и он продолжил рассказ. «Решение, которое я принял, было ясным и четким. Когда меня выписали из больницы, я пошел в магазин Зильберштейна, крупнейшего торговца марками в Нью-Йорке. Я купил всего один кляссер, но в нем были самые дорогие в мире марки. Все свое золото я вложил в марки. Я предвидел, что будет мировая война, и знал, что наступит инфляция. Я знал, что лучшие марки возрастут в цене или, по крайней мере, сохранят ее. Одновременно я изменил свою внешность. С помощью радикальной депиляции я вывел все волосы, с помощью пластической операции я сделал нос тоньше, рот шире, изменил форму губ. Поскольку нельзя было стать ниже ростом, я увеличил свой рост. Туфли на толстой подошве, недели вертикального растяжения. Я изменил походку, отказался от протезов, стал использовать восковые руки в перчатках. Взял имя Джулиус Ноу. Джулиус — это имя моего отца, а Ноу — это означало, что я отвергаю его и любой другой авторитет. Я снял очки, заменил их контактными линзами. Это тогда было в новинку. Затем я отправился в Милуоки, где нет китайцев. Поступил на медицинский факультет. Я затерялся в студенческой среде и погрузился в изучение человеческого тела и ума. Почему? Потому что я хотел знать, на что годится та глина, из которой мы сделаны. Я должен был знать, какими инструментами я располагаю, прежде чем использовать их для достижения следующей моей цели — полного освобождения от физической слабости, от материальных опасностей и риска. Мне предстояло перейти к достижению власти. Власти делать с другими то, что было сделано со мной. Власти над жизнью людей, власти решать, судить, власти абсолютно ни от кого не зависящей. Ибо в этом, мистер Бонд, нравится вам или нет, и состоит сущность мирской власти. Бонд взял шейкер и в третий раз наполнил стакан. Посмотрел на Хани Чайл. Она казалась спокойной и безразличной, как будто думала о другом. Он улыбнулся. «Представляю, как вы хотите есть», — добродушно сказал доктор Ноу. «Прошу вас еще немного внимания, я буду краток. Итак, как я сказал, я находился в Милуоки. В положенное время я окончил факультет, уехал из Америки, отправился путешествовать по свету, делая короткие остановки». Я представлялся доктором, потому что врачи выслушивают признания людей и могут задавать вопросы, не вызывая подозрений. Тем временем я искал место для своей штаб-квартиры. Она должна быть вне пределов досягаемости приближавшейся войны на острове и иметь совершенно частный характер и обладать условиями для промышленного развития. И в конце концов я купил Крэб Кэй. Я здесь уже 14 лет. Это были спокойные и плодотворные годы, не омраченные ничем. Меня забавляла идея превращения птичьего помета в золото. Я со всей страстью посвятил себе решению этой задачи. Это казалось мне идеальным предприятием. Спрос на продукцию был постоянным. Птицам нужно только, чтобы их оставили в покое. Что касается добычи этого самого удобрения, главное — не разрушать залежи в результате чрезмерной разработки. Единственной проблемой была стоимость рабочей силы. шел 1942 год. Кубинские и ямайские рабочие зарабатывали по 10 шиллингов в неделю на рубке сахарного тростника. Я переманил на остров сотню рабочих, предложив им 12 шиллингов в неделю. При цене моего сырья $50 за тонну, мне это было выгодно. Главное, чтобы выплаты оставались неизменными. Я добился этого, изолировав остров от действия мировой инфляции. Время от времени приходилось прибегать к грубым способам. Но, в конце концов, мои люди довольны своими заработками, потому что больше они нигде не получали. Я пригласил дюжину негров китайского происхождения с их семьями на должности надсмотрщиков. Они получают по фунту в неделю. Второй раз пришлось применить строгость по отношению к ним, но они быстро усвоили урок. Число моих людей возросло автоматически. Я нанял инженеров и каменщиков, и они принялись за работу над горой. Иногда я приглашал группу специалистов за очень высокую плату. Они ни с кем не общались, жили внутри, пока не заканчивали свою работу и отправлялись обратно на корабле. Они оборудовали освещение и вентиляцию, установили лифт, построили это помещение. Со всех концов света поступали сюда разнообразные запасы и мебель. Был оборудован также этот поддельный санаторий для прикрытия моих операций в случае, если однажды произойдет кораблекрушение или губернатор Ямайки решит нанести мне визит. Губы его растянулись в улыбке. Вы должны признать, что если я захочу, то могу предложить моим посетителям исключительный прием. Постепенно и методично строилась моя крепость. О, это было не просто, мистер Бонд. Черные глаза не надеялись встретить выражение симпатии или восхищения. Но в конце прошлого года работы были закончены. Мне удалось построить надежную и хорошо замаскированную базу. Я был готов к следующему шагу. Распространить мою власть на внешний мир. Он вновь замолчал, слегка приподнял руки и вновь смиренно соединил их на животе. «Мистер Бонд, я сказал, что ни одного облака не появилось на горизонте за все эти 14 лет, но одно все-таки всегда присутствовало за горизонтом. Знаете, о чем речь? О птице, о смешной птице под названием розовый аист. Ну, я не буду утомлять вас деталями. Вы уже кое о чем знаете. Двое сторожей в нескольких милях отсюда получали припасы, прибывавшие к ним на катере с Кубы. Этим же катером отправляли свои донесения. Иногда приезжали американские орнитологи и проводили несколько дней на острове. Это меня не беспокоило. Мои люди туда не доходили. Сторожам же было запрещено приближаться к моим владениям. Мы не поддерживали никаких отношений. С самого начала я дал понять обществу Одюбон, что не приму их представителей, а потом знаете, что произошло? В один прекрасный день я получаю вдруг письмо, которое привозит корабль, приходящий сюда каждый месяц. Розовые аисты объявлены редкой породой. Общество официально извещает меня, что намерено построить гостиницу в принадлежащей ему зоне рядом с рекой, откуда вы пришли. Любители птиц хлынут сюда со всех сторон света, чтобы наблюдать, восхищаться этими птицами и снимать о них фильмы. Крэб Кэй сообщала мне в льстивом тоне, это убедительно написанное письмо станет знаменитым островом. Мистер Бонд, улыбка стала иронической, вы можете себе это представить? Вот тебе и уединение, которого я наконец добился. Мои планы на будущее. Потерять все из-за кучки старых дев и их птичек. Я изучил участок и предложил за него огромную сумму. Они отказались. Тогда я изучил этих птиц, узнал их повадки и внезапно нашел решение. Все было просто. Люди всегда были злейшими врагами этих тварей. Розовые аисты очень робкие, их легко напугать. Я выписал из Флориды вездеход, из тех, что пользуются для обследования месторождений нефти и могут передвигаться по воде. Я переделал его, чтобы он мог пугать и сжечь не только птиц, но и людей, потому что сторожа тоже должны были исчезнуть. И вот однажды декабрьским вечером мой вездеход приступил к делу. Лагерь был разрушен, и оба сторожа убиты. Однако потом я узнал, что одному из них удалось ускользнуть и бежать на Ямайку, где он вскоре умер. Гнезда были разрушены, а птицы напуганы. Полный успех. Розовые аисты умирали тысячами. Но в этот момент у меня попросили разрешение на приземление на моей взлетно-посадочной полосе самолета. Было приказано провести осмотр места преступления. Я решил согласиться. Это мне казалось самым разумным. Одновременно я подготовил несчастный случай. На взлетной полосе теряет управление грузовик, в то время как самолет уже идет на посадку. Самолет разбивается вдребезги. Все следы грузовика тщательно уничтожаются. Тела погибших заботливо помещаются в гробы, и я с соболезнованиями сообщаю о происшедшей трагедии. Как я и предполагал, назначается новый осмотр места происшествия. Прибывает эсминец. Я встречаю капитана со всеми почестями. Он и его офицеры обследуют весь берег, затем их проводят в глубину острова, где они видят остатки лагеря. Мои люди говорят им, что, возможно, сторожа, обезумев от одиночества, подрались друг с другом. Тот, что остался в живых, поджег лагерь и затем сбежал на лодке. Они осматривают посадочную полосу. Мои люди уверяют их, что самолет спускался со слишком большой скоростью. Колеса, должно быть, лопнули в момент удара о землю. Мы вручаем им останки погибших. Настоящая трагедия. Офицеры довольны, эсминец отчаливает. Восстанавливается мир. Доктор Ноу деликатно кашлянул. Перевел взгляд с Бонда на девушку. Вот такова, друзья мои, история, или скорее первая глава того, что, я уверен, будет долгим и интересным рассказом. Итак, спокойствие восстановлено. Здесь больше не будет розовых аистов, а значит, не будет и сторожей. Несомненно, общество Одибон примет мое предложение о продаже того кусочка земли. Да это и не важно. Если у них возникнет новый странный проект, новые бедствия обрушатся на них. Это мое предупреждение. Никакого вмешательства больше не должно быть. Интересно, интересно, пробормотал Бонд, интересная история. Вы убрали Стэнвейза. Что вы сделали с ними, с девушкой? Они на дне монорезервуар. Я поручил это трем из моих лучших людей. На Ямайке у меня маленькая, но эффективная организация. Меня она устраивает. Я контролирую секретную службу Ямайки и Кубы. Это понадобится для моих будущих операций. Ваш Стрэнгвейз стал слишком подозрительным. К счастью, в конце концов, его привычки мне стали известны. Смерть его и девушки была всего лишь вопросом правильно выбранного времени. Я надеялся избавиться от вас не менее быстро. Но вам повезло. Из картотеки Кингхаус я узнал, что вы за человек. Я подумал, что муха прилетит в паутину. Я ждал вас, и когда лодка появилась на экране радар, я понял, что вам от меня не ускользнуть. «Ваш радар не слишком хорош», — возразил Бонд. «Было две лодки. Вы заметили лодку девушки. Я вам сказал уже, что она не имеет ко мне никакого отношения. Ну, значит, ей не повезло. Дело в том, что мне необходима белая женщина для небольшого эксперимента. Как мы уже установили в начале, мистер Бонд, обычно человек получает то, чего он желает. Бонд задумчиво посмотрел на доктора Ноу. Он спросил себя, стоит ли пытаться как-то задеть этого железного человека. Стоит ли терять время, прибегая к угрозам или к блефу? У Бонда были очень слабые карты. Он выложил их на стол с почти безразличным видом. На сей раз, доктор Ноу, удача вам не сопутствует. В этот час вас уже взяли на заметку в Лондоне. Мое мнение об этом деле — отравленные фрукты, сороконожка, автомобильная катастрофа — нашло отражение в моем рапорте. То же самое касается мисс Чанг и мисс Таро. На Ямайке я оставил приказание вскрыть мой рапорт и действовать в соответствии с ним, если я не вернусь с Крепкое через 3 дня. Лицо доктора было непроницаемым. Бонд наклонился вперед и добавил: «Но ради дела, доктор, я предлагаю вам сделку. Если вы позволите нам вернуться живыми и невредимыми на Ямайку, я даю вам неделю времени. Вы можете взять свой клящер с марками, сесть в самолет и попытаться бежать». Бонд откинулся на спинку кресла. «Вы согласны?» Горизонты агонии. За спиной Бонда раздался голос. «Ужин подан». Бонд резко обернулся. Это был телохранитель, рядом с которым стоял человек, похожий на него как близнец. Приземистые, как 2 бочонка с накачанными мускулами, они смотрели на доктора поверх головы Бонда. «А, уже 9. Доктор медленно поднялся. «Пойдемте. Мы можем продолжить наш разговор в более интимной, располагающей обстановке. Было очень любезно с вашей стороны выслушать меня с таким примерным терпением. Надеюсь, что моя скромная кухня и винный погреб не заставят вас страдать». За спиной 2 мужчин в белых куртках в стене открылась двустворчатая дверь. Бонд и девушка последовали за доктором в маленькую 8-угольную комнату с панелями из красного дерева, освещенную серебряным канделябром. Под ним находился круглый стол, сервированный на 3 персоны. Столовое серебро и хрусталь переливались яркими бликами. Темно-синий ковер был удивительно мягок. Доктор Ноу направился к среднему стулу с высокой спинкой и пригласил девушку занять место справа от него. Все сели и развернули салфетки из белого шелка. Казавшиеся нереальными церемонии и окружающая роскошь приводили Бонда в отчаяние. Ему хотелось разнести все это на куски, накинуть шелковую салфетку на шею доктору и затягивать ее до тех пор, пока контактные линзы не выскочат из этих отвратительных черных глаз. Оба телохранителя были в хлопчатобумажных перчатках. Они прислуживали за ужином со всем старанием и любезностью, получив односложное распоряжение доктора Ноу по-китайски. Сначала доктор казался озабоченным. Он ел из 3 небольших мисок, в которых было 3 различных блюда, с помощью ложки с короткой ручкой, которую ловко держали его искусственные пальцы. Бонд старался скрыть свои опасения от девушки. Он ел и пил с аппетитом, которого не чувствовал, весело разговаривая с Ханни. О птицах, животных, цветах, о вещах ей знакомых. Время от времени он касался ее ноги. К концу ужина она почти развеселилась. Бонд подумал, что они чудесно играют роль жениха и невесты, приглашенных на ужин к нелюдимому дяде. Бонд совершенно не знал, достиг ли цели его маленький блеф. Шансов спастись у них было очень мало. Узнав доктора Нео и его историю, он чувствовал, что ситуация почти безвыходная. Эта невероятная биография показалась ему невыдуманной, вполне правдоподобной. Возможно, в мире есть и другие обладатели частных царств. Вдали от протаренных дорог, без свидетелей, они могут делать все, что пожелают. А что собирался делать дальше доктор Ноу после того, как уничтожит этих двух мошек, досадивших ему? А если после того, как он убьет Бонда и эту девушку, Лондон нападет на след, обнаруженный Бондом? Это вполне возможно. Плейдел Смит мог бы это сделать. У него есть улика, отравленные фрукты. Но чего сможет добиться от доктора Нау агент, который сменит Бонда? Доктор Нау только пожмет плечами в ответ на вопрос, куда делись Бонд и Куэрэл. Впервые слышу эти имена. И никому не придет в голову связать с ними исчезновение девушки. В Порт-Моргане подумают, что она утонула во время одной из своих вылазок. Трудно себе представить, что может помешать осуществлению второй главы жизни доктора Ноу, что бы он там ни задумывал. Легкомысленно болтая с Хани, Бонд готовился к худшему. Рядом с его тарелкой лежало то, что могло послужить ему оружием. Когда принесли превосходно поджаренные отбивные, Бонд, мгновенно поколебавшись, взял в руки хлебный нож. Пока он ел и разговаривал, ему удалось придвинуть к себе нож для мяса. Неловким движением правой руки он опрокинул бокал с шампанским, и в ту же секунду его пальцы засунули нож в рукав кимоно. Последовало небольшое замешательство. Он извинился, а двое официантов бросились вытирать скатерть. Тем временем Бонд приподнял правую руку и почувствовал, как нож скользнул ему под мышку, а затем вдоль тела. Доев отбивную, он затянул потуже кожаный пояс, и нож оказался у него на животе. Подали кофе, и ужин закончился. Оба охранника повернулись и стали за спиной Бонда и девушки. Они стояли, скрестив руки на груди, неподвижные, невозмутимые, словно палачи. Доктор Нау медленно поставил чашку на блюдце. Положил металлические зажимы на стол перед собой. Слегка выпрямился, поддавшись на несколько сантиметров в сторону Бонда. Теперь на его лице не было заметно следов озабоченности. Взгляд его был прямым и жестким. Тонкий рот искривился и открылся. «Вам понравился ужин, мистер Бонд?» Бонд взял сигарету из серебряного ящичка, стоявшего перед ним, и закурил. Он вертел зажигалку в руках, чувствовал, что сейчас произойдет что-то неприятное. Нужно было каким-то образом завладеть зажигалкой. Огонь тоже мог стать его оружием. «Конечно», — ответил он, — «ужин был отличный». Он посмотрел на Хани, слегка наклонившись вперед и кладя руки на стол. Ладони его сомкнулись над зажигалкой. Он улыбнулся девушке. «Надеюсь, тебе все понравилось?» «О, да, это было чудесно». Для нее праздник еще продолжался. Бонд курил, делая множество движений и оживленно жестикулируя. Он повернулся к доктору Ноу, погасил сигарету и откинулся на спинку стула, скрестив руки. Зажигалка была у него в левом рукаве. Он весело улыбнулся. «Что теперь, доктор Ноу? Можем перейти к развлекательной части программы после ужина, мистер Бонд». Легкая улыбка появилась на его губах и затем исчезла. «Я проанализировал ваше предложение. Я отвергаю его». Бонд пожал плечами. «Это неразумно». «Нет, мистер Бонд, я подозреваю, что ваше предложение — это уловка. Люди вашей профессии не ведут себя так, как вы сказали. Наоборот, они посылают регулярные доклады в центр, информируя начальство о ходе расследования. Я это хорошо знаю. Секретные агенты не делают того, что вы сказали. Вы, должно быть, прочли слишком много детективов. Я не верю в вашу историю. Если же это все-таки правда, я готов взять на себя ответственность за все последствия. Ставка в игре слишком велика, чтобы я мог сойти со своего пути. Ну хорошо, пусть прибудут полиция, армия. Куда делись мужчина и девушка? Какой мужчина и какая девушка? Я о них ничего не знаю. Уходите, пожалуйста. Какие у вас доказательства? А ордер на обыск? Английский закон строг, господа. Уходите и оставьте меня в покое и моих любимых птиц. Понимаете, мистер Бонд? Предположим даже, что случится наихудшее, и один из моих агентов заговорит, что, впрочем, маловероятно. Бонд вспомнил упорство мисс Чанг. Что я могу потерять? Еще два убийства в списке моих деяний. Больше одного раза меня все равно не повесят. Он медленно покачал головой. Вы что-нибудь еще хотите сказать? Хотите о чем-нибудь спросить? У вас обоих впереди очень утомительная ночь. Вам осталось всего несколько часов, а я должен спать. Завтра, как обычно, прибывает корабль, и мне придется следить за разгрузкой, придется провести весь день внизу на пристани. Хорошо, мистер Бонд. Бонд бросил взгляд на Хани. Она побледнела, как мел. Она смотрела на него в ожидании чуда. Бонд опустил взгляд на свои руки, внимательно разглядывая ногти. Пытаясь выиграть время, он спросил, «А потом, после напряженного дня, что входит в ваши планы? Какую следующую главу вы собираетесь написать?» Бонд поднял глаза. До него донесся глубокий, спокойный, властный голос, будто нисходящий с ночного неба. «Ах, вот что! Вы хотите знать это?» «Это профессиональное любопытство. Вы сохраняете его до самого конца. Меня восхищает это качество в человеке, которому осталось жить несколько часов. Поэтому я вам расскажу. Перехожу к следующей странице. Это вас успокоит. Этот остров значит много больше, чем просто залежи помета. Ваш инстинкт вас не обманул». Доктор Ноу выдержал паузу, чтобы добиться наибольшего эффекта. «Этот остров, мистер Бонд, скоро станет самым важным центром технического шпионажа в мире». «В самом деле?» Бонд продолжал смотреть на свои руки. «Вы, конечно, знаете, что остров Теркс в 300 милях отсюда является важнейшим полигоном Соединенных Штатов для испытания управляемых ракет». «Да, это важный центр. Вы не читали недавно сообщения о неудачных запусках? Например, многоступенчатая ракета «Снарк», которая упала в бразильской Сельве вместо того, чтобы оказаться на дне южной части Атлантики?» «Да-да, читал». «Значит, вы помните, что она не выполнила переданную из земли команду изменить курс, а затем и команду о саморазрушении, как будто бы она обладала своей собственной волей?» «Да, я помню». «Были и другие фатальные неудачи со многими предшествовавшими моделями, например, Жуни, Матадор, Петрел, Регулюс, Бомарк. Столько названий, сколько изменений, я даже всего не помню. Но так вот, мистер Бонд, доктор Ноу не смог скрыть нотку гордости в своем голосе. Вам, может быть, будет интересно узнать, что причина неудач большей части этих запусков находится здесь, на острове Крэбкей. Серьезно? А вы не верите? Это не важно. Другие верят. Другие видели, как целая серия ракет «Мастодонт» была снята с производства из-за постоянных ошибок в управлении. Я говорю о многих друзьях в одной великой державе. Они подготовили 6 моих людей. 2 из них в этот момент на дежурстве. Они следят за частотами, на которых передаются сигналы ракетам. Над нами в галереях, пробитых в этой скале, находится аппаратура стоимостью в $1 000 000. Она улавливает сигналы и вносит в них помехи. Когда запускается ракета, мы следим за ней с той же точностью, с какой за ней следят на острове Теркс. Мы внезапно посылаем ракете наш приказ, приводя в замешательство ее электронный мозг, сводя ее с ума, в результате чего она падает в море или сама взрывается. Еще один неудавшийся пуск. Виноваты конструкторы, строители, операторы, Пентагон в панике. Нужно искать что-то другое, другие частоты, другие металлы, другую электронную начинку. Естественно, доктор Лау хотел быть справедливым. И у нас тоже бывают трудности. Бонд поднял глаза и задумчиво посмотрел на доктора Нау. Значит, он все понял правильно. За всем этим стояло что-то большее. Это была крупная игра, которая, несомненно, стоила свеч на рынке международного шпионажа. Вот и хорошо. Теперь все детали головоломки складывались в цельную картину. Ради такого дела ничего не стоило прогнать птиц и уничтожить несколько человек. Уединение? Естественно, что доктор Нау должен будет избавиться от него и от девушки. Власть, конечно. Доктор Нау на правильном пути. Бонд посмотрел в его черные глаза с уважением. Вам придется убить еще немало людей, чтобы держать ситуацию под контролем, сказал он. Ставка высока. Выше, чем я думал. Другие тоже захотят получить свой кусок пирога. Интересно, кто первый прыгнет вам на спину и уничтожит вас? А вот те, он указал на потолок, обучались у ваших хозяев, правда? Кто знает, какие приказы они получили? Вы ведь не можете этого знать. Вы по-прежнему меня недооцениваете, возразил доктор Ноу. Вы упрямы и оказались глупее, чем я думал. Я отдаю себе отчет в том, что это может произойти. Я арестовал одного из этих людей и убедил его вести для меня параллельный контроль. У него есть копия шифра и телетайп. Он живет в другой части горы. Остальные верят, что он мертв. Он контролирует каждый сеанс связи, передавая мне копии всех сообщений. До сих пор в сообщениях из центра не было никакого намека на заговор. Я всегда думаю о таких вещах, мистер Бонд. Принимаю меры предосторожности и буду принимать их и дальше. Как я уже сказал, вы меня недооцениваете. Я вас не недооцениваю, доктор Ноу. Вы очень осторожный человек. Но вы ведете игру по слишком многим направлениям. В моей области деятельности то же самое можно сказать и обо мне. Я прекрасно осознаю это. Например, китайская линия. Лучше иметь дело с ФБР. В этом случае вам угрожает только обвинение в краже и в проживании под чужим именем. А вы хорошо знаете своих друзей? Сейчас вы их лучший друг, но они захотят избавиться от вас. А возьмем игру, которую вы начали против секретной службы. Если что-нибудь случится со мной или с девушкой, вы обнаружите, что Крэбкей — это очень маленький и совсем голый островок. Нельзя делать крупные ставки без малейшего риска, мистер Бонд. Я осознаю все возможные опасности и, насколько возможно, принимаю меры. Видите ли, мистер Бонд, в его глубоком голосе появился оттенок алчности, я нахожусь только в самом начале пути. Меня ждут более крупные дела. Вторая глава, которую я вам обрисовал, обещает мне вознаграждение, от которого только глупец мог бы отказаться из страха. Как я вам уже сказал, я могу вмешаться в сигналы управления ракетами, но я могу и заставить их изменить курс, упасть в море рядом с этим островом и завладеть их секретами. Сейчас американские миноносцы достают эти ракеты, когда у них кончается топливо, и они падают в море. Но иногда парашют не раскрывается. Устройство саморазрушения не срабатывает. Никто на острове Теркс не удивится, если вдруг образец новой серии не выполнит свою задачу и упадет в море где-нибудь около острова Крэбтри. По крайней мере, сначала причиной аварии будут считать какие-нибудь механические неполадки. Позднее обнаружат, что посторонние радиосигналы вмешиваются в управление ракетой. Постараются установить местонахождение источника этих сигналов. Как только я узнаю, что за мной охотятся, у меня будет еще одна последняя возможность. Ракеты сойдут с ума. Они будут падать на Гавану, на Кингстон, вернуться на Майами и упадут на базу. Даже без заряда 5 тонн металла, летящих со скоростью 1000 миль в час, могут вызвать значительные разрушения в городе. А потом паника, общественное возмущение. Испытания должны будут прекратиться. База на острове Теркс должна быть закрыта. Сколько, вы думаете, мне могут за это заплатить, мистер Бонд? А сколько мне заплатят за каждый из образцов новых ракет, которые я достану? Скажем, $10 миллионов за все, а? 20. Я сам назову цену, сам. И вам не кажется, что на фоне этих соображений ваши аргументы выглядят довольно мелочными? Бонд ничего не ответил. Ему нечего было сказать. Внезапно он вспомнил спокойную комнату в Ридженс-парке, нетерпеливый и саркастический голос, который говорил: «О, это проклятая история с птицами. Небольшой отпуск вам пойдет на пользу. Маленькое расследование». И он, Бонд, нанял лодку с рыбаком, взял с собой пару сэндвичей и отправился посмотреть на месте. Сколько дней, сколько недель назад это было. И так он заглянул в сосуд Пандоры. Он получил ответы, узнал тайны. Ну а теперь? Теперь его вежливо проводят до могилы, и он унесет с собой эту тайную девушку, которую невольно втянул в это безумное приключение. И ему стало очень горько. Он осушил бокал шампанского и хрипло сказал: «Хорошо, доктор Ноу. Что у нас дальше по плану? Пуля, яд, веревка? Но поторопитесь, меня уже достаточно». Губы доктора Ноу сомкнулись в тонкую ярко-красную линию. Глаза были твердыми, как ониксы, а над ними лоб и круглая, как бильярдный шар, голова. Он снял маску вежливости. Великий инквизитор сидел в кресле с высокой спинкой. Пришел час сурового наказания. Доктор сказал что-то, и оба телохранителя, сделав шаг вперед, схватили жертву под локти и прижали их руки к бокам кресел. Бонд думал о том, как бы не выронить зажигалку. Руки в белых перчатках сжимали его бицепсы, словно стальные тиски. Он улыбнулся девушке. Мне очень жаль, Хани. Боюсь, что после всего этого нам уже не доведется вместе поиграть. Глаза на бледном лице девушки стали темно-синими от страха. Губы ее дрожали. «Это будет больно?» — спросила она. «Молчать!» — голос доктора Ноу прозвучал, как удар хлыстом. «Довольно этих глупостей. Конечно, будет больно. Боль интересует меня. Я хочу выяснить, сколько ее может вытерпеть человеческое тело. Иногда я ставлю опыты на людях, которых я хочу наказать, и на слишком любопытных, вроде вас. Оба вы доставили мне много хлопот. А теперь я хочу причинить вам много боли. Ваша выносливость будет измеряться, а весь опыт будет зафиксирован. Когда-нибудь мои открытия станут известными. Ваша смерть послужит науке. Я не растрачиваю зря человеческий материал. Опыты немцев над людьми принесли большую пользу науке. Год назад я умертвил одну женщину тем же способом, который выбрал для вас, девушка. Она была негритянкой и держалась 3 часа. Умерла она от страха. Мне нужна была белая женщина, чтобы сопоставить результаты. Я не удивился, когда мне сообщили о вашем прибытии. Я всегда получаю то, что хочу. Доктор Ноу откинулся на спинку стула. Теперь глаза его были прикованы к девушке, он следил за ее реакцией. Она смотрела на него, не отрываясь, загипнотизированная, как мышонок перед гремучей змеей. А Бунт сжал зубы. «Вы ведь снимаете, и поэтому вы меня поймете. Этот остров называется Крэб-Кей, потому что он опустошен крабами земляными, которых на Ямайке называют черными. Вы их знаете, они весят около 0,5 килограмма и величиной вот с эти тарелки. В это время они тысячами выбираются из своих нор, расположенных вдоль берега, и взбираются в гору. Там они снова прячутся в расщелинах скалы и откладывают икру. Они перемещаются огромными массами, сотни и сотни крабов, невзирая ни на какие препятствия. На Ямайке они буквально проходят через дома, которые попадаются на их пути, пожирая все, что находят. И вот теперь, девушка, они пришли в движение. Они поднимаются по склонам горы. Их десятки тысяч. Это сплошная волна красных, оранжевых, черных существ. Сегодня ночью они встретят на своем пути обнаженное тело женщины, привязанной к скале. О, настоящий пир для них. Потрогают своими клешнями это теплое тело. Кто-то сделает первый надрез, а затем... Девушка вскрикнула, уронив голову на грудь. Она потеряла сознание. Бонд рванулся со своего стула, извергая поток ругательств. Огромные руки охранника обожгли его стальной хваткой. Ему не удалось даже привстать. Бонд вновь овладел своим голосом и прошипел со всей злобой, на какую был способен. «Грязный ублюдок! Ты сгоришь в аду за все свои дела!» Доктор Ноу слегка улыбнулся. «Я не верю в ад, мистер Бонд. Но утешьтесь, может быть, они начнут с горла или с сердца? Или их привлечет биение пульса? Тогда это продлится недолго». Он что-то сказал по-китайски. Человек, стоявший за стулом девушки, наклонился, поднял Хани и, словно ребенка, положил ее безжизненное тело себе на плечо. Затем беззвучно удалился, закрыв за собой дверь. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Бонд думал только о ноже и зажигалке, спрятанных в кимоно. Что ему удастся сделать с этим оружием? Сможет ли он дотянуться до доктора? «Вы говорили, что власть — это иллюзия, мистер Бонд», — возобновил разговор доктор Ноу ровным голосом. «Вы не изменили свое мнение теперь? Ведь моя власть — выбрать особенную смерть для этой девушки — не иллюзия». Однако поговорим теперь о том, как умрете вы. У вас будут свои романтические моменты. Видите ли, мистер Бонд, меня интересует анатомия мужества, особенности выносливости человеческого тела. Как их измерить? Начертить график воли к жизни, способности переносить боль, побеждать страх. Я долго размышлял над этим и думаю, что нашел верное решение. Речь идет пока о приблизительном методе, но я усовершенствую его в последующих экспериментах. Я подготовил вас к такому эксперименту наилучшим образом. Я дам вам снотворное, чтобы вы отдохнули физически, чтобы вы были в наилучшей форме. Будущие мои пациенты, если можно их так назвать, получат те же самые преимущества. В этом смысле вы будете в одинаковом положении. Дальнейшее будет зависеть от мужества каждого и от его выносливости. Доктор Ноу умолк на мгновение, разглядывая выражение лица Бонда. «Видите ли, мистер Бонд, я подготовил нечто вроде бега с препятствиями, борьбы со смертью. Больше я вам ничего не скажу, потому что фактор внезапности является одной из составляющих страха. Самая страшная опасность та, о которой мы ничего не знаем. Я полагаю, что то, что я для вас приготовил, будет достаточно богато неожиданностями. Очень интересно, что моим первым кандидатом будет человек с вашими физическими данными. И очень интересно посмотреть, до какой точки вы дойдете в приготовленном вам маршруте. Я думаю, вы должны установить замечательный рекорд. Я от вас многого жду. Вы должны пойти очень далеко. Но когда, а это неизбежно, вам не удастся преодолеть очередное препятствие, ваш труп будет мне доставлен, и я исследую ваши останки с величайшей тщательностью. Все данные будут зафиксированы. Вы будете первой точкой моего графика. Это большая честь, вам не кажется, мистер Бонд? Бонд промолчал. Главное — получить в руки оружие, которое он прятал на себе. Доктор Ноу поднялся. Он направился к двери и обернулся. Голова слегка наклонилась вперед, губы скривились. «У вас есть возможность прославиться, мистер Бонд. Как говорят, мысленно я буду с вами». Затем он вышел, и дверь за ним плавно закрылась. Долгое испытание. В лифте стоял человек. Двери лифта были открыты, его ждали. Охранник, все еще державший его за руки, втолкнул Бонда внутрь лифта. Столовая, должно быть, была уже пуста. Сколько времени пройдет, прежде чем они уберут приборы и обнаружат исчезновение ножа и зажигалки? Двери лифта закрылись. Они поднимались вверх. Бонд попытался прикинуть, насколько. Лифт остановился. Ему показалось, что подъем лифта занял времени больше, чем их спуск с девушкой вниз. Двери открылись, и он увидел коридор длинный, 20 метров, со стенами из неотесанного камня, выкрашенными в серый цвет. Ковров на полу не было. «Одну минутку, Джо», — сказал охранник лифтеру. «Я сейчас вернусь». Он повел Бонда по коридору, в который выходили двери, обозначенные буквами алфавита. Слышался слабый гул машин, а за одной дверью раздавалось потрескивание, похожее на звук радиостанции. Они дошли до последней двери. Охранник распахнул ее и втолкнул Бонда внутрь. Это была камера 5 метров в длину, выкрашенная в серый цвет. Она была пуста. Посредине ее стоял деревянный стул, на котором были разложены выстиранные и хорошо отглаженные его черные брюки и синяя рубашка. Охранник отпустил его, и Бонд, освободив руки, обернулся и посмотрел в его желтое широкое лицо под шапкой курчавых волос. Во влажных карих глазах светилось любопытство и самодовольство. Он остановился у двери, взявшись за ручку. «Ну, вот это старт. Можешь оставаться здесь и гнить. Или выходи на трассу. Счастливого пути!» Бонд подумал, что стоит попытаться. Он бросил взгляд через плечо охранника. Лифтер стоял у двери и смотрел на них. Бонд тихо сказал: «Хотите гарантированно заработать 10 тысяч долларов и билет на самолет, куда захотите?» Рот китайца растянулся в широкой ухмылке, и показались темные зубы, испорченные во многих местах привычкой жевать сахарный тростник. «Спасибо, друг. Спасибо. Я предпочитаю остаться живым». Он собирался закрыть дверь. «Мы можем выбраться отсюда вместе», — добавил Бонд лихорадочным шепотом. «Попытайся сам». И дверь захлопнулась. Бонд пожал плечами, посмотрел на дверь. На ее металлической поверхности не было внутренней ручки. Затем он подошел к стулу и огляделся. Стены были совершенно голые. Только в одном месте под потолком имелась толстая вентиляционная решетка. Отверстие было шире, чем его плечи. Очевидно, это был выход. Помимо него имелось еще только одно отверстие в стенке, похожее на иллюминатор из толстого стекла. Оно находилось над дверью и пропускало свет из коридора. И больше ничего. Не стоит терять время. Сейчас должно быть 10:30, а там снаружи на горе привязанная девушка уже с ужасом прислушивается к шороху крабов, поднимающихся по коралловой скале. Бонд сжал зубы, представив себе бледное тело с раскинутыми руками, лежащее под звездами. Он резко поднялся. Какого черта он ждет? Нужно двигаться. Он снял кимоно и надел брюки и рубашку. Засунул зажигалку в задний карман брюк, попробовал пальцем острие ножа. Он был остро заточен, хорошо бы еще у него был острый конец. Он встал на колени и принялся затачивать о каменный пол закругленный конец ножа. Через четверть часа драгоценного времени он добился своего. Это еще не был кинжал, но он мог и резать, и колоть. Бонд взял нож в зубы, пододвинул стул к стене и, стоя на нем, осмотрел решетку. Если ему удастся вытащить ее, можно будет сделать из этих прутьев нечто вроде копья. Это будет еще одно оружие. Бонд дотронулся до решетки. Оглушенный, он лежал на полу, и лишь память, сохранившая голубую вспышку и треск электрического разряда, подсказала ему, что произошло. Он поднялся на колени и остался в этом положении. Опустил голову и слегка потряс ею, как раненое животное. Пальцы его рассекал красный разрез ожога. Увидев его, он почувствовал боль, медленно поднялся. Он покосился на решетку, словно она могла его вновь ужалить, как змея. Взял стул, поднял нож, отрезал полоску шелка от кимоно и плотно перевязал пальцы. Затем он вновь влез на стул и осмотрел решетку. Вылезать нужно здесь. Удар током был всего лишь предвестником боли, которую ему придется испытать. Несомненно, пробки вылетели. Он протянул левую руку и взялся пальцами за металлический прут. Ничего. Бонд хмыкнул. Он почувствовал, как расслабились его нервы. Он дернул решетку, которая поддалась на несколько сантиметров. Еще один рывок, и она повисла на двух медных проводах, которые уходили в стену. Через 10 минут в руках у Бонда был гарпун длиной чуть больше метра. Это было оружие. Бонд вновь встал на стул и осторожно протянул руку в вентиляционную трубу. Удара не последовало. Он подтянулся на руках, протиснулся в отверстие и лег ничком. Труба, идеально круглая, из гладкого металла, была сантиметров на 10 шире, чем плечи Бонда. Он достал зажигалку, благословляя тот момент, когда ему удалось завладеть ею, и зажег. Цинковое покрытие сверкало новизной. Гладкая труба тянулась прямо, и лишь на месте стыков были заметны неровности. Бонд сунул зажигалку в карман и пополз вперед. Ползти было легко. Свежий воздух вентиляционной системы обдувал лицо Бонда. Воздух не пах морем. Должно быть, он нагнетался кондиционером. Доктор Ноу, наверное, приспособил один из трубопроводов для своих целей. Что за препятствие воздвиг он на пути своих жертв? Наверное, они изощренные, болезненные и задуманы так, чтобы измотать подопытных. На финише, если только кто-то из жертв его достигнет, их ждал последний удар. Это было что-то окончательное, чего нет спасения, потому что в этом состязании не было призов, только забвение. Забвение, думал Бонд, вот к чему он так страстно стремится. Если только доктор Ноу, конечно, не слишком хитрит, если только он не недооценивает инстинкт самосохранения. Это было единственной надеждой. Постараться преодолеть все препятствия и, по крайней мере, добраться до последнего испытания. Он заметил слабое свечение. Бонд осторожно приблизился, напрягая все органы чувств. Свет стал ярче. Его отражало ложе трубопровода. Он продолжал двигаться вперед до тех пор, пока его голова не уперлась в стену. Перевернулся на спину. Прямо над ним тянулась вверх 50-метровая труба. Вверху виднелся свет. Бонду казалось, что он смотрит в дуло длиннющей пушки. Он медленно втянулся в изгиб и встал на ноги. Значит, ему придется лезть вверх по этой сверкающей металлической трубе, в которой не за что зацепиться. Возможно ли это? Расправил плечи. Да, они касались стенок трубопровода. Можно опереться и ногами, но ненадолго. Они соскальзывали вниз, задерживаясь только на шероховатостях сварных швов. Бонд пожал плечами и снял туфли. Другого выхода нет. Нужно попытаться. Подтягиваясь, Бонд начал взбираться по трубе. Упереться плечами в стенки, подтянуть ноги, напрячь колени, упереть ноги в металлическую стенку и так подниматься вверх на несколько сантиметров. Раз, другой, третий, еще раз. Нужно останавливаться у каждого шва, который давал возможность слегка зацепиться и перевести дух, а затем снова вперед. Нужно ползти вверх, думая только о тех сантиметрах, которые с каждым разом ты отвоевываешь. Не думай об этом ровном свете, который не становится ни ярче, ни слабее, о том, что ты можешь поскользнуться и сломать себе ноги. Не думай о возможных судорогах, о ноющих мускулах, о спине и о ногах, покрытых ссадинами. Преодолевай только эти сантиметры, отвоевывай их один за другим. Но тут ноги начали потеть и соскальзывать. Дважды Бонд потерял по целому метру, прежде чем смог затормозить спиной пылающее трение. В конце концов, он вынужден был остановиться, чтобы поток свежего воздуха высушил пот. Подождал 10 минут, глядя на свое размытое изображение в металлической стенке трубы. Он видел собственное лицо и нож, зажатый в зубах. Он не хотел смотреть вверх, чтобы не видеть, сколько метров еще ему осталось. Их могло быть слишком много. Очень осторожно он вытер подошвы ног о ткань брюк и снова стал карабкаться вверх. Казалось, его рассудок помрачился. Он не замечал ни крепнущего дуновения ветра, ни все более яркого света. Он воображал себя раненой гусеницей, ползущей по канализационной трубе к сливному отверстию ванной. Что он найдет там снаружи? Обнаженную женщину, вытирающуюся полотенцем, бреющегося мужчину, Солнце, сияющее за окном пустой ванной комнаты. Голова его обо что-то ударилась. Решетка была как раз на месте. От удивления и разочарования он соскользнул вниз на целый метр, прежде чем успел затормозить. Потом он сообразил, что добрался до верха. Теперь он заметил и более яркий свет, и ощутил более сильную струю воздуха. Судорожно, но с крайней осторожностью он лез вверх до тех пор, пока не почувствовал, что голова его уперлась в крышку. Ветер дул ему в левое ухо. Он осторожно повернул голову, еще один боковой трубопровод. Свет над его головой исходил из толстого иллюминатора. Ему оставалось только подняться, ухватиться за край нового трубопровода и каким-то образом забраться в него. Там он сможет лечь. С еще большей осторожностью, боясь, что что-нибудь еще может случиться, что он совершит какую-нибудь ошибку, упадет в трубу и разобьется, Бонд, скользя грудью по металлу, выбиваясь из сил, смог забраться в новую трубу, где он упал ничком и потерял сознание. Через какое-то время глаза Бонда открылись. С трудом он перевернулся на спину. Он не представлял себе, который был час, ни место, в котором он находился. Бонд поднял голову, чтобы осмотреть иллюминатор над темным колодцем, из которого он поднялся. Желтоватый свет пробивался сквозь толстое стекло. Бонд вспомнил иллюминатор в камере, откуда он начал свой путь. Наверное, не бьющийся, подумал он. Другое бы сюда не вставили. Вдруг он заметил за стеклом какое-то движение. Он увидел свет электрического фонаря, а потом человеческое лицо. Губы Бонда изогнулись в усмешке. Значит, за его побегом следили и сообщали обо всем доктору Нау. «Проклятие!» Бросил он с яростью и лег ничком. Затем поднял голову и посмотрел перед собой. Туннель уходил во тьму. Вперед. Ждать бессмысленно. Он взял нож, снова зажав его в зубах, и двинулся вперед. Скоро наступила темнота. Время от времени Бонд останавливался и щелкал зажигалкой, но впереди был только мрак. Воздух становился все горячее и скоро стал обжигающим. Он почувствовал запах раскаленного металла. Бонд начал потеть. Через некоторое время он весь взмок и стал часто останавливаться, чтобы вытереть глаза от пота. Потом труба вдруг повернула направо. Здесь уже металл обжигал кожу. Значит, следующее испытание будет испытание жарой. Бонд застонал. Как может он выдержать его, ведь он весь покрыт ссадинами? Как сможет защитить себя от раскаленного металла? Делать нечего. Нужно идти вперед или оставаться на месте, или же возвращаться назад. Других решений и других возможностей не было. Правда, было одно очень маленькое утешение. Этот жар не должен был убить его, а только измучить. Казнь должна свершиться не здесь. Это лишь еще один эксперимент, чтобы проверить его на выносливость. Бонд вспомнил о девушке, что с ней сейчас. Нет, нет, нет, не нужно об этом думать, не нужно. Бонд преодолел поворот и углубился в раскаленный воздух. Старайся не касаться металла груди, не выгибая спину. Руки, колени, ноги, руки, колени, ноги, руки, колени, ноги. Быстрее, быстрее. Торопись, чтобы прикосновение было короче. Больше всего страдали колени, принимающие на себя вес всего тела. О, Боже! Воздуха больше не было. Легкие разрывались. От рук отлетали искры. Ткань на брюках должна быть прогорело почти насквозь. Сейчас начнет гореть мясо. Бонд подскочил, его ободранная спина коснулась металла. Он издал вопль. Он пополз дальше, крича от боли каждый раз, когда его руки, спина, колени касались металла. Это конец, конец. Сейчас он рухнет и, медленно поджарившись, умрет здесь. Нет, нет, он должен ползти дальше любой ценой, крича от боли, пока мясо не сгорит до костей. Похоже, что на коленях кожи уже не было. Кричи, кричи, кричи. легче переносить боль. Это значит, что ты еще живой. Вперед! Вперед! Уже немного осталось. Умереть тебе суждено не здесь. Ты еще жив, жив, не сдавайся. Ты не имеешь права. Правая рука натолкнулась на что-то податливое. Он почувствовал порыв свежего воздуха. Левая рука также коснулась чего-то, затем голова. Раздался металлический звук. Бонд почувствовал, что асбестовая дверца, прикрепленная на петлях вверху, поддается по мере его продвижения вперед. Он пролез через нее. Услышал, как дверь захлопнулась за ним. Руки наткнулись на сплошную стену. Он ощупал стенку справа и слева. Это был еще один поворот направо. Он втянул свое тело в изгиб трубы. Свежий воздух проник в его легкие, как кинжал. Он осторожно коснулся металла. Со стоном Бонд упал ничком и замер. Позднее он очнулся от боли. Перевернулся на спину. Как в тумане он увидел иллюминатор и глаза, рассматривающие его. Затем вновь погрузился в волны мрака. Понемногу набухли ожоговые пузыри на спине и на ногах. Пот высох на коже и на одежде, холодный воздух проник в легкие и начал свою коварную работу. Но сердце в этом измученном теле продолжало биться сильно и ровно. А благотворное влияние кислорода и отдыха вернуло жизнь в артерии и вены и укрепило нервы. Бонд очнулся. Как ему показалось, прошли годы. Он слегка пошевелился. Когда он открыл глаза и увидел глаза в нескольких сантиметрах от него по другую сторону иллюминатора, боль вновь овладела им, и он задрожал. Он подождал, пока дрожь пройдет. Попробовал открыть глаза снова, еще раз, словно измеряя силу противника. Затем, чтобы спрятаться от следивших за ним глаз, он лег ничком. Он подождал еще немного, прислушиваясь к реакциям своего организма. Насколько его еще хватит? Несчастье лишили его нормальных человеческих реакций. Доктор Ноу дергал его за ниточки, как марионетку. Оставались еще запасы звериного отчаяния, а у сильного зверя эти запасы велики. Медленно, мучительно, он отполз на несколько метров от смотревших на него глаз, достал зажигалку и щелкнул. Перед ним была лишь черная полная луна, открытый зев, который приведет его в брюхо смерти. Он убрал зажигалку, глубоко вздохнул и встал на четвереньки. Боль не стала сильнее, она стала другой. Медленно, скованно он двинулся вперед. Хлопчатобумажная ткань на локтях и коленях Бонда сгорела. Его оцепеневшее сознание отметило, что пузыри лопаются от соприкосновения с холодным металлом. Двигаясь вперед, он сгибал пальцы, суставы, чтобы проверить свои возможности, чтобы узнать, где болит сильнее. Терпимо. Терпимо, говорил он себе в таком виде, после авиакатастрофы у меня бы определили только ожоги и легкие ушибы. Через несколько дней выписали бы из больницы. У меня все части тела на месте, я выжил. Больно, конечно, но это ничего. Думая о других и благодаря небу. А теперь забудь. Но за этими размышлениями скрывалось сознание того, что худшее еще не наступило. Он приближался к нему, а силы и возможности его все убывали. Когда оно наступит? Какую форму оно примет? И сколько сил еще нужно потерять, чтобы добраться до места казни? Эти красные точки впереди, наверное, галлюцинация. Бонд остановился и потер глаза. Тряхнул головой, они не исчезали. Медленно приблизился. Они двигались. Бонд вновь остановился и прислушался. Сквозь глухой стук своего сердца он услышал легкий шорох. Точек как будто стало больше. Они двигались, одни быстрее, другие медленнее. Бонд достал зажигалку. Он задержал дыхание и зажег маленький желтый огонек. Красные точки исчезли. Вместо них в метре от него проход перегораживала тончайшая металлическая сетка. Бонд медленно двинулся вперед, держа перед собой зажигалку. Это было нечто вроде клетки с маленькими животными. Он слышал, как они пятятся, отступая от света. В 20 сантиметрах от металлической сетки он погасил огонь и подождал, пока его глаза привыкнут к темноте. Пока он ждал и прислушивался, легкий шорох возобновился, и красные точки снова собрались около сетки. Что это было, он не знал. Бонд слышал биение своего сердца. Змеи, скорпионы, сороконожки. Он осторожно приблизил лицо к скоплению точек, поднес зажигалку, щелкнул, осветив бесчисленное множество маленького клетку, десятки мохнатых лапок и большие круглые головы насекомых, усеянных маленькими глазками. Твари отпрянули от сетки и сбились в мохнатую кучу в углу клетки. Прищурившись, Бонд поглядел через сетку, двигая зажигалкой туда-сюда. Затем он погасил ее, чтобы не тратить бензин, и глубоко вздохнул. Это были пауки, гигантские тарантулы, длиной от 5 до 10 сантиметров. Их было около 20, в любом случае нужно преодолеть и это препятствие. Бонд вытянулся, чтобы отдохнуть и подумать, а красные точки в это время вновь собрались в нескольких сантиметрах от его лица. Насколько они опасны? Сколько правды в том, что о них говорится. Несомненно, они могут убить животное, но смертельны ли для человека эти гигантские пауки с таким красивым мягким мехом? Бонд содрогнулся, он вспомнил о сороконожке. Прикосновение тарантула, наверное, менее чувствительное. Сначала почувствуешь мохнатые маленькие лапки на своей коже, затем укус и яд впрыснут. Неужели такую смерть избрал для него доктор Нау? Всего один укус, а может быть два, и он впадет в судорожный бред. Он с ужасом представил себе, что должен был прорвать в темноте эту сетку. Доктор Нау не мог рассчитывать на то, что у Бонда окажется зажигалка, затем оказаться в этом клубке светящихся глаз, давить их мягкие тела и получать от них укусы, а затем опять укусы от тех, что останутся в одежде. А потом... Потом медленная агония. Доктор Ноу задумал именно это. Жертва его с воем поползет к следующему препятствию. Но у Бонда была зажигалка, нож и железный гарпун. Сейчас... Ему больше всего нужно было спокойствие и высокая точность. Бонд осторожно открыл зажигалку и вытащил фитиль на пару сантиметров, чтобы огонь был ярче. Он зажег его, и пока тарантул пятились, разодрал ножом металлическую сетку и оторвал ее от каркаса. Потом взял нож в зубы и приблизился к дыре. Пауки отступили от пламени и сбились в глубине клетки в кишащую массу. Бонд гарпуном стал наносить удары по этому скоплению. Тех, что пытались бежать в его направлении, он держал в свете пламени и убивал по одному. Теперь живые пауки бросались на мертвых и раненых. И Бонду оставалось только бешено колотить по тошнотворному клубку окровавленной шерсти. Через несколько мгновений все замерло. Все были убиты. Пламя зажигалки ослабело. Нужно рискнуть. Бонд протянул руку и отодвинул останки тарантулов, затем разрезал ножом вторую металлическую сетку, являющуюся задней стенкой клетки. Пламя заколебалось и приобрело красноватый оттенок. Бонд собрал все силы и рывком просунул тело сквозь вторую сетку, стараясь держаться в стороне от окровавленной массы тарантулов. Он не представлял себе, что за металл, которого он касался, наступил ли он на пауков. Он знал только, что он прошел. Продвинувшись еще на несколько метров, он остановился, чтобы отдышаться и собраться с силами. Над ним зажегся тусклый свет. Бонд поднял глаза, уже зная, что он там увидит. Желтые миндалевидные глаза за толстым стеклом пристально смотрели на него. Человек с фонарем слегка покачал головой. Веки его опустились, выражая насмешливую жалость. Между фонариком и стеклом показался кулак. Это было прощание. Этот жест означал, что он подошел к последнему этапу, что наблюдавшие за ним выполнили свою задачу, и теперь им останется только подобрать его останки. Затем свет погас. Бонд снова вытянулся ничком, прижавшись лбом к холодному металлу. Он был удручен тем, что то, что он жил до сих пор, не было никак оценено. Эти китайские негры ненавидели его. Единственным желанием их было видеть, как он умрет, и при этом самой ужасной смертью. Бонд заскрежетал зубами. Он думал о девушке, и мысль о ней наполнила его новыми силами. Он еще жив, проклятие, он не умрет. Он напряг мускулы, пора двигаться дальше. Со всеми предосторожностями он собрал свое оружие и, превозмогая боль, пополз в темноту. Трубопровод начал плавно наклоняться вниз. Ползти стало легче. Очень скоро наклон увеличился настолько, что он мог скользить вниз под действием собственного веса. Какое это облегчение! Не нужно больше напрягать мускулы. Впереди проблеск сероватого света, просто-напросто менее густая тьма. Ничего больше. Но это уже кое-что. Воздух кажется другим. У него другой запах, более свежий. Что это? Внезапно Бонд понял, что он скользит вниз по трубопроводу. Он расправил плечи и расставил ноги. Боль была чудовищной, но ничего не добился. Труба стала шире, и ему больше не удавалось упереться в ее стенки. Он скользил все быстрее и быстрее. Впереди, совсем близко, труба изгибалась вниз. Тело Бонда ударилось о стенку, и колено трубы осталось позади. Проклятие! Он падал головой вниз. В отчаянии он раскинул руки и ноги. Металл ободрал ему кожу. Теперь уже он ничего не мог сделать. Далеко внизу он увидел пятно серого цвета, открытый воздух, море. Свет становился все ярче. Он набрал в легкий воздух, главное выжить, выжить, выжить, болван. Бонд головой вниз стрелой вылетел из трубы и продолжил свой долгий полет, показавшийся бесконечным к стальной поверхности моря, переливавшийся в 30 метрах внизу. Место казни. Тело Бонда взорвало на заре поверхность моря, словно бомба, пока он летел вниз по металлической трубе по направлению ко все расширявшемуся кругу света. Инстинкт подсказал ему не держать больше нож в зубах, вытянуть вперед руки, втянуть голову и напрячь тело. Лишь в последнюю долю секунды, когда он увидел поверхность моря, стремительно надвигающуюся на него, ему удалось сделать вдох. Бонд вошел в воду, как ныряльщик. Напряженные вытянутые руки пробили дорогу голове и плечам. Погрузившись на глубину 7 метров, он потерял сознание. Удар о поверхность воды со скоростью 50 миль в час не расплющил его. Тело медленно всплыло на поверхность и осталось лежать неподвижно лицом вниз, плавно покачиваясь на небольших волнах, поднятых его падением. Вода проникла в легкие, и они послали последний сигнал в мозг. Руки и ноги беспорядочно зашевелились. Голова поднялась и опустилась вновь. Вода проникла сквозь полуоткрытые губы. Местом казни была небольшая глубокая бухта у подножия крутой скалы. А спасение, к которому стремился Бонд, несмотря на сковывавшие его движения самодельный гарпун, засунутый в одну из штанин, представлял собой металлическую загородку, протянутую от одного скалистого берега к другому, и закрывавшую выход в открытое море. Это была прочная металлическая сетка, которая поднималась на 60 сантиметров над уровнем моря и была подвешена к тросу на высоте 2 метров над водой. Внизу же она обросла водорослями и терялась в глубине. Бонд доплыл до сетки и ухватился за нее, повиснув на ней, словно распятый. Около 1/4 часа он висел на ней с отвисаемой время от времени приступами рвоты. А затем, наконец, нашел в себе силы повернуть голову и осмотреться. Его затуманенные глаза различили нависающую скалу и короткий сужающийся залив с тихой водой. Это место было погружено в густую серую тень. Заря поднималась с той стороны горы. Открытое море переливалось перламутром. Занимался день. Здесь же все было темно, мрачно и угрюмо. С трудом мысли Бонда начали сосредоточиваться на перегородке. Для чего нужно перегораживать выход в море? Для того, чтобы нельзя было войти, или для того, чтобы нельзя было выйти из этой бухты? Бонд опустил взгляд в глубокую бездну, окружавшую его. Металлическая сетка терялась во тьме под его ногами. Около его ног суетились какие-то рыбки. Что они делают? Кажется, что что-то едят. Подлетают к нему, затем бросаются прочь, хватая какие-то темные нити. Что за нити? Части его изорваны в клочья одежды. Бонд тряхнул головой, чтобы прояснить свои мысли. Тряхнул еще раз. Нет, нет. Нет. Они питались его кровью. Бонд содрогнулся, ну да. У него кровоточила спина, колени, ноги. Тут он впервые почувствовал боль, причиняемую соленой водой его ранам и ожогам. Эта боль встряхнула его, и разум прояснился. Если его кровь нравилась этим рыбкам, то что же тогда говорить о барракудах или акулах? Значит, металлическая сетка нужна была, чтобы удержать в бухте хищных рыб. Тогда почему они еще не напали на него? К черту, к черту! Прежде всего нужно вскарабкаться на эту сетку. Пусть она отгородит его от того, что могло находиться в этом темном аквариуме. С трудом Бонд медленно взобрался до верхней части сетки, немного спустился, чтобы значительная часть его тела находилась над водой. Пропустил трос под мышками и повис, словно тряпка, повешенная для просушки, бездумно глядя, как рыбешки продолжают питаться кровью, сочащейся из его ног. Сил уже почти не оставалось. После долгого полета вниз по трубопроводу, удара о воду и полубессознательного барахтания он был еле жив. Бонд был на грани того, чтобы рухнуть вниз, вздохнуть последний раз и соскользнуть в мягкие лапы океана. Как чудесно будет, наконец, отрешиться от всего и отдыхать, чувствуя, как море баюкает тебя. Внезапное бегство рыбешек пробудило Бонда от этих смертельных мечтаний. Что-то шевелилось в глубине. Что-то поднималось на поверхность с другой стороны металлической сетки. Бонд напрягся. С приближением опасности силы вновь вернулись к нему, отогнав сон и возродив в нем волю к жизни. Бонд расправил пальцы, которым задолго до этого мозг приказал не выпускать нож и держать его покрепче. Тронул рукой толстый железный прут, все еще прижимавшийся к ноге. Резко тряхнул головой и напряг зрение. Что за черт? Вода под ним пришла в движение, что-то огромное перемещалось в глубине. Еще далеко от него, во тьме, появилось продолговатое блестящее тело. Что-то отделилось от него и протянулось вверх. Это было щупальце толщиной с его руку. На конце его была небольшая зубчатая выпуклость овальной формы. Оно рассекло воду, где раньше плавали рыбешки, теперь была видна только огромная серая тень. Что она делает? Неужели она пробует кровь? Два больших глаза размером с футбольный мяч медленно поднялись наверх и остановились в 6 метрах под Бондом, разглядывая его лицо, словно прозрачную воду. Он почувствовал холодок в спине, в полголоса выругался. «Это последний сюрприз доктора Ноу!» словно загипнотизированный Бонд, глядел, не отрываясь в эти огромные глаза, постоянно находившиеся в движении. Гигантский осьминог, легендарное чудовище, способное утащить в пучину целый корабль, вступающий в бой с китами и весящий более тонны. Что еще он о нем знает? Что у него два длинных щупальца, чтобы захватывать добычу, и еще 8 поменьше, чтобы удерживать ее? Что под глазами единственными в своем роде среди беспозвоночных и похожими по своему строению на человеческие у него есть нечто вроде клюва, что у него развитый мозг и что он может перемещаться в воде со скоростью до 30 узлов в час, используя реактивный принцип, что даже гарпуны, снабженные взрывчаткой, пронзали его студенистое тело, не причиняя ему вреда. Но вот черно-белые шары глаз стали подниматься к нему. Поверхность воды задрожала. Теперь Бонд видел целый лес щупальцев, вьющихся вокруг тела. Словно змеи, они извивались перед глазами чудовища, и Бонд уже различал на них присоски. Позади головы мягко колебалась широкая мантия, а дальше за ней блестящее студенистое тело уходило в глубину. О, Боже! Эта штука здоровая, как паровоз! Медленно избегая резких движений, Бонд просунул руки в ячейки сетки, ухватившись за нее так, чтобы щупальцами пришлось отрывать его по кусочкам или же вырвать всю сетку целиком. Бросил быстрый взгляд налево и направо. С обеих сторон от скалы его отделяет 20 метров. Любое движение может стать последним. Нужно замереть и молить небо, чтобы чудовище не обратило на него внимания. Пальцы Бонда сжали рукоятку ножа. Глаза холодно и терпеливо глядели на него. Осторожно, осторожно, словно хобот любопытного слона, одно из двух длинных щупальцев поднялось над водой и двинулось вдоль сетки к ноге Бонда. Добралось до ноги. Он чувствовал шероховатое прикосновение присосков. Он не двигался. Не осмеливался протянуть руку, чтобы не оторваться от металлической перегородки. Присоски попробовали добычу. Этого оказалось недостаточно. Словно огромная липкая гусеница, щупальце медленно поднялось по ноге и достигло колена, остановилось привлеченной кровью. Бонд сжал зубы, чтобы вытерпеть боль. Он представил себе, какой сигнал в это время щупальце посылает мозгу. «Да, это вкусно», — мозг приказывает в ответ. «А теперь схвати его, давай его сюда». Присоски поползли вверх по бедру. На конце щупальце сначала слегка расширялось и достигало ширины бедра, затем сужалось, вытягиваясь, и в этом месте было толщиной запястья. На это место нацелился Бонд. «Нужно перетерпеть боль, преодолеть отвращение и дождаться, пока щупальце приблизится на необходимое расстояние». Легкий утренний бриз коснулся стальной поверхности бухты, поднимая волны, которые нежно плескались у подножия скал. Стая бакланов отделилась от вершины и направилась к морю. Шум, потревоживший их, достиг даже и ушей Бонда. 3 гудка сирены означали, что корабль готов к погрузке. Они донеслись слева. Пристань, видимо, находилась за высоким северным мысом залива. Наверное, пришел корабль из Антверпена. Антверпен. Часть мира, лежащего в 1000 миль отсюда и уже недостижимого для Бонда. Недалеко от него, на камбузе, какие-то моряки готовятся к завтраку. Наверное, работает радио. Наверное, шипит на сковородке яичница с ветчиной, пахнет кофе. Щупальце медленно поднималось все выше, и Бонд почувствовал гнилой, солоновато-горький запах. Насколько прочна эта студенистая масса, усеянная коричневыми пятнами? Ее можно пропороть? Нет, лучше рассечь ее точным и решительным ударом, как режут веревку. Сейчас, сейчас. Бонд бросил быстрый взгляд на 2 огромных глаза, которые казались такими терпеливыми и невозмутимыми. 2-е большое щупальце поднялось и метнулось по направлению к его лицу. Бонд отшатнулся, и щупальце обвило торс рядом с его лицом. Еще мгновение, и оно схватит его за руку или за ногу. Сейчас, сейчас. Щупальце поднялось до его груди. Почти не прицеливаясь, Бонд нанес режущий удар. Он почувствовал, как лезвие вошло во влажную мякоть и едва не выронил нож, когда раненое щупальце резко убралось в воду. На мгновение море вокруг него забурлило. Второе щупальце бросило трос и обрушилось на его желудок, присосавшись к нему, словно пиявка. Присоски тут же начали бешено втягивать в себя воздух. Бонд заорал, нанес еще один удар, затем третий. Его желудок разрывали на части. Металлическая сетка задрожала, сотрясаемая мощными рывками. Вода под ним пенилась. Ему нужно было уступить. Еще один удар по щупальцу. Щупальце бросило жертву и отползло, оставив на коже около 20 красных пятен, окаймленных кровью. Заниматься ими не было времени. Голова чудовища показалась на поверхности, а широкая мантия в ярости будоражила воду. Покрасневшие глаза смотрели на Бонда, а целый лес коротких щупальцев хватал его за ноги, обрывая в клочья одежду и рассекая воздух. Он чувствовал, что они неудержимо тащат его вниз. Трос глубоко впивался ему под мышки. Если он не отпустит руки, его разорвет надвое. Глаза и ужасный треугольный клюв высунулись из воды рядом с его ногами. Это была единственная надежда, единственная. Бонд взял нож в зубы и нащупал рукой гарпун. Вытащил его из брюк и, соскользнув вниз, со стервенением нанес несколько ударов, вложив в них все свои силы. Он успел заметить, что наконечник гарпуна вонзился в огромный шар глаза, а затем ему показалось, что все море взметнулось вверх мощной черной струей. Он упал, зацепившись ногами за сетку, и повис вниз головой в нескольких сантиметрах от воды. Что случилось? Он ослеп, он ничего не видел. Он чувствовал жжение в глазах, а во рту неприятный вкус рыбы. Он также чувствовал, как металлический пруд врезается ему в сухожилия. Он все еще жив. Оглушенный Бонд бросил гарпун и протянул руку к металлической сетке. Он схватился за нее обеими руками и с неимоверным усилием медленно поднялся и сел на перегородку. В глазах мелькали какие-то светлые полосы. Он провел рукой по лицу. Теперь он видел. Посмотрел на руку. Она была черная и липкая. Оглядел себя. Он был покрыт каким-то черным и вязким веществом. Оно же было разлито в морской воде в радиусе 20 метров. Бонд понял. Раненый осьминог выбросил на него весь запас чернил. Где же он? Вернется ли? Бонд осмотрел море. Ничего, кроме растущего черного пятна на воде. Никакого движения, никакой ряби. А теперь не ждать, прочь отсюда, быстро. Бонд в отчаянии посмотрел направо и налево. Слева был корабль, но там же и доктор Нау, справа никого. Рабочие, установившие эту перегородку, видимо, пришли слева, со стороны мола. Там, наверное, есть тропинка. Бонд ухватился за трос и начал судорожно передвигаться вдоль него к скалистому выступу, лежащему в 20 метрах. Он походил на окровавленную куклу, покрытую черной вонючей жидкостью и механически двигавшую руками и ногами. Органы чувств и сознания Бонда уже не принадлежали его телу. Они отделились от него и плавали над ним, передавая ему лишь сигналы, необходимые для того, чтобы марионетка двигалась. Бонд был похож на разрезанного надвое червяка, чьи половинки уже мертвы, но продолжают корчиться, приводимые в движение нервными импульсами, этой видимостью жизни. Вот и скала. Он опустил металлический трос, полубессознательно посмотрел на едва колеблющуюся гладь воды. Она была непроницаемо черной. Можно рискнуть. Нужно! Он ничего не может сделать, пока не очистится от этого липкого вещества и от запекшейся крови, от этого отвратительного запаха тухлой рыбы. Бонд снял с себя то, что оставалось от рубашки и брюк, и повесил на трос, посмотрел на свое тело, все в черных разводах и пятнах алой крови, инстинктивно проверил пульс. Тот был медленным, ровным. Он приободрился, что он так беспокоится. Раны и ссадины не имели абсолютно никакого значения. Выглядели они страшно, но ничего не было сломано. Под немного помятым корпусом Мотор продолжал работать ровно и надежно. Поверхностные порезы и ссадины, ужасные воспоминания, полное истощение. Над всем этим врачи скорой помощи просто посмеялись бы. «Двигайся, двигайся, болван, торопись, вымойся и соберись с мыслями. Возблагодари небо и подумай о девушке, подумай о человеке, которого ты должен любой ценой найти и убить. Цепляйся за жизнь с той же силой, с какой ты сжимал нож в зубах. Прекрати жалеть себя. К черту все, что произошло до сих пор». Через 10 минут в изорванной и мокрой одежде, липнувшей к ободранной пылающей коже, Бонд взбирался на скалу. Да, все было так, как он и предполагал. Узкая каменистая тропинка огибала мыс. До него долетали совсем близкие шумы и отзвуки. Работал кран. Слышался прерывистый гул его мотора. С корабля доносились металлические звуки и шум воды, которую насосами выкачивали из трюма в море. Бонд посмотрел на небо. Одно маленькое золотистое облачко плыло по бескрайней голубизне к горизонту. Высоко над ним кружились бакланы. Скоро они полетят на поиски корма, а сейчас, похоже, наблюдали за группами птиц-разведчиков, искавших косяки рыбы в открытом море. Было около 6 часов утра. Занималась заря великолепного дня. Оставляя за собой кровавую полосу, Бонд осторожно двинулся по тропинке у подножия нависшей скалы. За поворотом тропа представляла собой лабиринт, проложенный среди огромных глыб, скатившихся в долину. Шум стал громче. Бонд пробирался вперед очень осторожно, чтобы не столкнуть камни вниз. Совсем близко чей-то голос крикнул: «Готовы?» Другой, более далекий, ответил: «Давай!» Мотор крана прибавил обороты. «Еще несколько метров. Еще один обломок скалы, за которым можно спрятаться. Затем еще. Сейчас». Бонд прижался к скале и осторожно выглянул. Последнее усилие. Бонд внимательно посмотрел по сторонам и снова спрятался за скалу, прижался к ее холодной поверхности и подождал, пока восстановится дыхание. Потом тщательно осмотрел нож. Он остался доволен и засунул его за пояс. Потом он сел и сосредоточился на отпечатавшейся у него в мозгу картине. Впереди, метрах в 10, стоял подъемный кран. Задняя часть кабины была открыта. За рычагами сидел человек. Это был китайский негр, водитель дракона. Впереди, метров на 20, в море протянулся причал, похожий на букву «Т». Вдоль поперечины этого «Т» пришвартовался старый сухогруз водоизмещением примерно 10 тысяч тонн. Осадка у него была очень маленькая. Палуба возвышалась над водой метра на 4. Судно называлось «Бланш», и на корме виднелись буквы «Ант» — «Антверпен». На борту не было ни души, кроме одного матроса, прислонившегося к штурвалу. Остальные, видимо, сидели в кубрике. Справа от подъемного крана приподнятый над землей ленточный транспортер. Лента выползала из ящика из гофрированной жести, установленного прямо на склоне горы, и тянулась на опорах до люка в трюме сухогруза. Заканчивалась она чем-то вроде холщового мешка диаметром приблизительно 2 метра. Дна у мешка не было, и он скорее напоминал надетую на конец транспортера трубу. Роль крана заключалась в том, чтобы удерживать ее в нужном положении, передвигая то влево, то вправо таким образом, чтобы равномерно распределять удобрение, несколько тонн которого каждую минуту загружалось в трюм. На причале слева виднелась высокая напряженная фигура доктора Нау. Вот и все. Тянул утренний бриз, и глубокие воды бухты, все еще покрытые тенью от нависавшей над ней скалы, подернулись легкой рябью. Слышен был мерный скрип блоков и ритмичное рокотание двигателя крана. И больше никакого шума, никакого движения, никаких признаков живых существ, за исключением вахтенного у штурвала, человека за рычагами крана и доктора Ноу. Бонд размышлял, прикидывая расстояние, рассчитывая повороты и стараясь точно запомнить, какими рычагами и педалями пользовался крановщик. На его изможденном лице появилась едва заметная злая улыбка. Конечно, это могло удастся. Но действовать надо мягко, спокойно, бесшумно. Пожалуй, цель была даже слишком привлекательной. Бонд осмотрел руки и ноги. Они могли, должны были выдержать. Он дотронулся до рукоятки ножа, сдвинул его на несколько сантиметров, потом встал, несколько раз глубоко вздохнул, взъерошил слипшиеся от соленой воды и пота волосы, энергично растер лицо и несколько раз сжал и разжал пальцы. Он был готов. Бонд влез на скалу, чтобы еще раз осмотреться. Все по-прежнему. Он точно рассчитал расстояние. Крановщик был полностью поглощен работой. Его шея над расстегнутым воротником рубашки цвета хаки казалась незащищенной. В 20 метрах за краном спиной к Бонду стоял доктор Ноу и, не отрываясь, следил за погрузкой. На палубе вахтенный закуривал сигарету. Бонд смерил взглядом эти 10 метров, отделявших его от крана. Потом оттолкнулся от скалы и побежал. Он подобрался к крану с правой стороны, туда, где боковая стенка кабины закрывала его от крановщика и того, кто был на причале, притаился и прислушался. Двигатель работал на полную мощность. Транспортер беспрерывно грохотал у Бонда за спиной и выше, выползая из скалы. Все шло как надо. Две железные ступеньки на задней стенке кабины в 20 сантиметрах от головы Бонда казались довольно прочными. Впрочем, шум двигателя все равно заглушал бы более слабые звуки. Но надо было спешить, чтобы успеть убрать с сиденья тело крановщика и сесть за рычаги. Один удар, но наверняка. Бонд поднес руку к шее, нащупал место, где пульсировала артерия, и еще раз представил, как наносить этот удар с силой, вонзить лезвие и оставить в ране. Еще миг, и он сжал в руке нож, поднялся по железным ступенькам и проскользнул в кабину быстро и бесшумно, как пантера. Спешить в последний момент было незачем. Бонд встал за спиной крановщика, медленно занес нож и сконцентрировал все силы, прежде чем резко всадить в шею противника. Руки и ноги механика соскользнули с рычагового управления. Голова откинулась назад. Послышалось сдавленное хрипение, и массивное тело скатилось на бок. Бонд даже не взглянул на него. Он уже сидел за рычагами. Механизм вышел из-под контроля, двигатель работал на холостых оборотах, стрела медленно опускалась, словно шея у жирафа. Мешок на конце транспортера сместился, и желтый порошок сыпался в воду между бортом корабля и причалом. Доктор Ноу смотрел вверх, широко раскрыв рот. Может быть, он что-то кричал. С максимальным хладнокровием Бонд снова взял кран под контроль, включив передачу, и горловина мешка вернулась на свое место над люком в трюм, а стрела пошла в прежнее положение. Момент наступил. Бонд крепко сжал металлический штурвал, который вращал крановщик, когда Бонд посмотрел на него в первый раз. Куда его поворачивать? Он попробовал влево, стрела сдвинулась немного вправо. Хорошо. Бонд повернул штурвал вправо. Да черт возьми! Это было то, что надо. Стрела изменила положение и потащила за собой мешок. Мгновенный взгляд на причал. Доктор Ноу отошел в сторону и прислонился к опоре, которую Бонд раньше не заметил. В руках у него был телефон. Доктор пытался связаться с людьми на противоположной стороне горы. Бонд видел, как он лихорадочно трясет трубку. Он повернул штурвал быстрее, быстрее, ради бога. Через несколько секунд доктор Ноу выйдет на связь, и тогда будет слишком поздно. Стрела медленно описала в воздухе дугу. Вот мешок выбрасывает желтый порошок вдоль борта корабля. Вот желтая масса медленно продвигается вдоль пирса. 5 метров. 4, 3, 2. Только не оборачивайся, сволочь. Ну вот и все. Зафиксировать штурвал. Отлично. Настал твой черед, доктор Ноу. Доктор Ноу обернулся навстречу первой волне зловонного потока. Бонд увидел, что он раскинул длинные руки, словно хотел обнять несущуюся на него лавину. Даже попытался бежать, рот его раскрылся, и, перекрывая шум двигателя, до Бонда донесся вопль. Еще несколько секунд можно было видеть силуэт доктора, а потом все исчезло, и не осталось ничего, кроме желтой глыбы птичьего помета, которая все росла и росла. «Боже мой!» — голос Бонда отразился металлическим эхом от стен кабины. Он подумал о легких, заполняющихся зловонным порошком, о теле, которое сгибалось и, наконец, рухнуло под невыносимой тяжестью и судорожно дернувшихся в последних раз ногах, и о том, что доктор почувствовал перед смертью ярость, ужас, боль поражения, а потом безмолвие этой омерзительной могилы. Грязно-желтая гора была уже 7 метров в высоту. Порошок начал сыпаться с причала в море. Бонд посмотрел на корабль. В этот момент 3 отрывисто взвыла сирена. Потом она завыла без остановок. Он разглядел вахтенного, который, цепляясь за канат, высунулся в иллюминатор, чтобы посмотреть вниз. Бонд бросил рычаги, пора уходить. Он соскользнул с металлического сиденья и наклонился над трупом, чтобы вытащить у него из кобуры пистолет. Посмотрев на оружие, он горько усмехнулся. «Смит энд Вессон 38-го калибра». Бонд засунул его за пояс. Приятно было ощутить на коже холодок металла. Он выпрыгнул из кабины. Железная лесенка за краном вела к ящику, из которого выползал транспортер. В защитном кожухе двигателя, сделанном из гофрированного железа, была дверца. Бонд вскарабкался по лесенке, легко распахнул ее и попал в облако удушливых испарений. Внутри стоял оглушительный шум, но на скальном потолке туннеля были видны слабые проблески света, и очень узкий проход вел в недра горы вдоль бесконечного потока желтого порошка. Любой ценой он должен был добраться до конца раньше, чем перепуганная охрана сообразит, что означали вой корабельной сирены и обрыв связи с хозяином. То и дело, спотыкаясь, Бонд бежал по зловонной галерее. Сколько еще? 200 метров, а потом выскочить из туннеля, открыть огонь, посеять панику и положиться на удачу. Он мог бы взять за горло одного из людей доктора и заставить его сказать, где девушка, ну а дальше, дальше, что он увидит, когда до нее доберется, и что от нее вообще осталось. Бонд побежал быстрее. Когда он налетел головой на что-то мягкое и почувствовал, что его хватают за горло, было уже поздно думать о пистолете. Единственное, что он сумел сделать, это резкий бросок вниз, чтобы захватить ноги противника. Это удалось. Неизвестный опрокинулся на спину и пронзительно закричал. Изо всех сил Бонд старался сбросить соперника на транспортер, как вдруг этот визг и ощущение нежного и легкого тела, прижимавшегося к нему, заставили его замереть на месте. «Это невероятно!» Вместо ответа острые зубы яростно впились ему в руку, и он получил удар локтем в пах. Бонд вскрикнул от боли. Он попытался увернуться и закричал «Хани!», но в этот момент получил еще один удар. У него перехватило дыхание. Был только один способ справиться с девушкой, не сталкивая ее на транспортер. Он крепко сжал ее за щиколотку и приподнялся на колени, а потом встал во весь рост, прижимая ногу Хани к плечу. Свободной ногой она попыталась ударить его по голове, но как-то неуверенно, словно чувствуя, что тут что-то не так. «Перестань, Хани, это я!» Голос Бонда перекрыл грохот транспортера, откуда-то снизу донесся до него ответный крик «Джеймс!». Хани изо всех сил обхватила его ноги. «Джеймс! Джеймс!» Он осторожно отпустил девушку, встал на колени и крепко обнял ее. «Хани, Хани, с тобой все в порядке». Он отчаянно прижимал ее к себе, все еще не в силах поверить, что все это происходит наяву. «Да, Джеймс, да». Она обняла Бонда за шею. «Джеймс, милый». Всхлипнув, она прижалась к его груди. «Все идет хорошо, Хани». Бонд ласково потрепал ее по голове. «А доктор Ноу мертв. Но сейчас нам надо бежать. Мы должны выйти отсюда. Пошли, пошли. Как выбраться из туннеля? И как ты сюда попала? Надо спешить!» Словно в подтверждение его слов, транспортер со скрипом остановился. Бонд помог девушке встать. Она была в холщовом мужском комбинезоне голубого цвета с закатанными рукавами и штанинами. Казалось, что это девочка в мужской пижаме, которая ей сильно велика. Она вся была покрыта вонючей пылью, и только на лице слезы проложили бороздки. «Там, впереди!» Выдохнула она. «Есть боковая галерея, которая ведет в мастерскую и в гараж. За нами будут гнаться». На разговоры времени не было. «За мной!» — приказал Бонд и побежал. Они добрались до развилки, где начинался туннель, уходящий вглубь скалы. Откуда появятся враги? Из бокового прохода или из главной галереи? Ответом явились голоса, прозвучавшие в боковом туннеле. Бонд протащил девушку за собой еще несколько метров вдоль главной галереи, прижав ее к себе, он прошептал: «Мне жаль, Хани, но боюсь, что придется их убрать». «Разумеется», — спокойно ответила она. Хани крепко сжала ему руку, а потом отошла назад, чтобы освободить пространство, и заткнула уши. Бонд вынул револьвер, бесшумно проверил, все ли 6 патронов в барабане. Он понимал, что еще в одном хладнокровном убийстве нет ничего хорошего, но эти люди были гангстеры, безжалостные исполнители самых грязных дел. Одному Богу известно, сколько преступлений на их счету. Может быть, это они убили Стрэнгвейза и его секретаршу. Впрочем, успокаивать совесть было бессмысленно. Речь шла только об одном — быть убитым или убивать самому, и делать это надо было умело. Голоса приближались, мужчин было 3. Они говорили громко и возбужденно. Возможно, впервые за много лет им пришлось идти через этот туннель. Бонд спрашивал себя, остановятся они, чтобы осмотреться, когда выйдут из туннеля, или придется стрелять в спину. Они были уже совсем близко. Он слышал шум шагов. «Вместе с этими ты мне должен 10, Зэм». «Ничего, сегодня вечером хоть немного, да, отыграюсь. Сегодня я пас, собираюсь побаловаться с этой белой девкой». Они вышли по одному, небрежно опустив руки с оружием. «Сомневаюсь, что тебе это удастся», — сухо произнес Бонд. Все 3 резко обернулись. Бонд выстрелил последнему в голову, а второму в живот. Тот, кто вошел первым, успел поднять пистолет. Пуля просвистела рядом с Бондом и ушла в туннель. Револьвер Бонда еще раз выплюнул пламя. Человек медленно повернулся вокруг своей оси, прижимая руки к горлу, и свалился на транспортер. По галерее разносилось эхо выстрелов. 2 лежали неподвижно. 3, раненый в живот, судорожно вздрагивал. Бонд сунул еще телом девушки. Схватив за руку, он увлек ее за собой в сторону бокового прохода. «Мне правда жаль, Хани», — сказал он и побежал, не выпуская ее руки. «Ну что ты?» — ответила она. Слышен был только топот их босых ног по каменному полу. Воздух в туннеле был чистый, и идти было легче. Но заглушенная нервным напряжением во время перестрелки боль снова навалилась на Бонда. Он бежал машинально, почти не думая о девушке. Все его мысли были сконцентрированы на преодолении боли и на то, что будет при выходе из галереи. Он не знал, были ли выстрелы услышаны, и не имел представления, сколько еще осталось врагов. Он знал только, что пристрелит любого, кто попадется на пути, так или иначе доберется до гаража и захватит тягач-амфибию. Это был их единственный шанс спуститься на побережье. Хани за его спиной споткнулась. Бонд остановился, проклиная себя за то, что забыл о ней. Хани крепко вцепилась ему в руку и на мгновение прижалась к Бонду, тяжело дыша. «Извини, Джеймс, я только...» Бонд поддержал ее. «Ты ранена, Хани?» С тревогой спросил он. «Нет. Нет, я в полном порядке, только очень устала. А на горе я разбила ноги, все время падала в темноте. Если бы только можно было не бежать, а хотя немножко, просто идти. Ведь мы почти на месте. Там еще до мастерской есть дверь в гараж. Может, нам через нее пойти?» Бонд прижал ее к себе. «Именно об этом я и думал, Хани», — сказал он. «Это наша единственная надежда на спасение. Если ты выдержишь... У нас будут хорошие шансы выкрутиться». Он обнял ее за талию, чтобы поддержать. На ноги девушки он смотреть боялся. Бонд знал, в каком они состоянии. Но жалеть друг друга бессмысленно. На это, если они хотели остаться в живых, не было времени. Они двинулись дальше. Лицо Бонда исказилось в последнем усилии. От ног девушки на каменном полу оставались кровавые отпечатки. Они прошли совсем немного, когда Хани с тревогой прошептала, что в стене туннеля виднеется деревянная дверь. Она была прикрыта, и из-за нее не доносилось ни звука. Бонд вытащил из-за пояса револьвер, осторожно открыл дверь. В гараже никого не было. В свете неоновых ламп черно-золотой дракон на огромных колесах казался подготовленный к торжественному выезду лорд-мэра колесницей. Машина была развернута в сторону раздвижных дверей. Кабина открыта. Бонд молил небо, чтобы бак оказался полным, а механик устранил все неисправности. Неожиданно снаружи послышались голоса. С каждым мгновением они становились все отчетливее. Бонд схватил девушку за руку и рванулся вперед. Спрятаться можно было только в одном месте — в тягаче амфибии. Девушка забралась в кабину. Бонд последовал за ней и бесшумно закрыл дверцу. Они притаились внутри, выжидая. Оставалось только 3 патрона. Голоса слышались уже совсем рядом. Завизжала, двигаясь, дверь, и в гараж вошло несколько человек, которые бурно разговаривали между собой. «Откуда ты знаешь, что это были выстрелы? А что же еще? Я этот звук ни с чем не спутаю. Пожалуй, лучше будет захватить винтовки. Держи, Джо. Тебе, Лемми, вот эту. И гранаты тоже. Ящик там, под столом. Должно быть, кто-то просто спятил. Ну уж, конечно, не англичанин. Вы когда-нибудь видели эту зверюгу в бухте? О, черт меня побери. А все те игрушки, которые доктор понаставил в трубах, а? Кстати, о девке. Сегодня она уж точно не в форме. Никто не хотел посмотреть? Нет. Это меня удивляет. Девка ведь что надо. Опять шум шагов и потом. Ладно, пошли. 2 вперед, пока не доберемся до главной галереи. Стрелять только по ногам. Кто бы ни устроил весь этот переполох, доктор захочет немного поразвлечься. Приближался топот ног по бетонному полу. Бонд затаил дыхание, пока они шли мимо тягача. Заметят, что дверь в кабину закрыта или нет. Но они прошли через гараж, вышли в туннель. И шаги постепенно стихли в глубине. Слегка задев руку девушки, Бонд приложил к губам указательный палец в знак молчания. Он бесшумно приоткрыл дверцу и прислушался. Все тихо. Он выпрыгнул из кабины, обошел тягач и направился к двери, оставшейся полуоткрытой. Не было видно никого. В воздухе стоял запах жареной рыбы, от которого Бонду страшно захотелось есть. В соседнем здании обедали, судя по доносившимся оттуда звукам. В одном из барных домиков неподалеку кто-то играл на гитаре, и мужской голос напевал «Калипсо». Залаяли и смолкли собаки. Это были доберманы. Бонд повернулся и побежал в другой конец гаража. Из туннеля не доносилось ни малейшего шума. Он закрыл дверь, повернул ключ, задвинул засов, потом подошел к кружейной пирамиде, взял еще один Смит энд Вессон и автоматический карабин Ремингтон, проверил оружие, вернулся к тягачу и передал карабин и револьвер девушке. Теперь дверь. Бонд уперся в нее плечом, чтобы открыть до конца. Гофрированное железо загремело, Бонд бегом вернулся к тягачу, влез в кабину и сел за руль. «Дверь, Ханни, дверь!» — прошептал он и нагнулся, чтобы повернуть ключ в замке зажигания. Стрелка указателя уровня топлива стояла на максимуме. Только бы эта штука завелась сразу. Некоторые дизели прогреваются долго. Бонд дал газ. Шум раздался оглушительный. Слышно было, наверное, в любой точке острова. Бонд снял ногу с акселератора, потом попробовал еще раз. Двигатель чихнул и заглох. Но с третьей попытки все-таки завелся. Теперь передача, ну какая? Может, это... Да, порядок. С ручника сними, иди, вот черт возьми. Едва все не рухнуло. И вот они уже выехали на тропинку. Погони не видно. Чтобы перекрыть рев дизеля, Бонд был вынужден кричать во все горло. «Нет, подожди, вот один выскочил, за ним еще один. Подают какие-то знаки, кричат. А вот и новые появились. Один бежит направо, другой вернулся и взялся за винтовку, целится, стреляет. Закрывай все и ложись на пол». Бонд взглянул на тахометр. 20 миль. А ведь тропинка шла под уклон. Из этого двигателя больше не выжить. Изо всех сил Бонд удерживал огромные колеса на тропинке. Кабина раскачивалась на амортизаторах. Руль вырывался из рук. Что-то металлическое щелкнуло по кабине. Потом еще... С какого расстояния они стреляют? 150 метров? Мишень отличная. Но он ничего не мог поделать. «Посмотри, что там делается, Хани!» «Только не открывай амбразуру!» — прокричал он. «Этот встал и больше не стреляет. Они все стоят и смотрят. Их там полно. А вот и собаки, они мчатся за нами. Как думаешь, догонят?» «Даже если догонят, неважно. Сядь сюда, Хани. Держись крепче. Смотри, не ударься головой». Девушка уселась рядом. Бонд сдержанно улыбнулся ей. «Черт побери, Хани. Мы выкрутились. Когда будем у озера, остановимся, и я расстреляю собак. Если не ошибаюсь, достаточно подстрелить одну, и все остальные остановятся и набросятся на нее». Хани положила руку ему на затылок и так держала все время, пока они ехали по тропинке в грохочущем и подпрыгивающем тракторе. Добравшись до озера, Бонд въехал 50 метров в воду, развернулся и перевел двигатель на холостой ход. Через щель ему удалось разглядеть стаю, которая на огромной скорости вылетела из-за последнего поворота. Он высунул ствол карабина наружу. Собаки были уже в воде. Бонд несколько раз выстрелил. Один пес судорожно дернулся, потом второй, третий. Слышен был отрывистый лай, сливающийся с ревом двигателя. Битва началась. Он увидел, что какой-то пес набросился на своего раненого собрата и вцепился ему в горло. Казалось, собаки взбесились. Они яростно барахтались в кровавой пене. Бонд расстрелял всю обойму и бросил карабин. «Кончено, Хани. Все», — сказал он. Он снова включил передачу, развернулся и поехал через озеро к далекой просеке в мангровых зарослях, туда, где находилось устье реки. Несколько минут они ехали молча. Потом Бонд положил руку девушке на колено и сказал: «Теперь все пойдет хорошо, Хани. Когда они обнаружат, что их шеф мертв, то перепугаются до смерти. Кое-кто, наверное, попытается бежать на Кубу самолетом или катером. Они будут думать только о собственной шкуре, а не о нас с тобой. Во всяком случае, до темноты мы в море не выйдем. Думаю, сейчас 10, через час мы должны добраться до побережья. Там отдохнем и восстановим силы. Погода прекрасная, ночью будет луна. Ты как, выдержишь?» Рука Ханни сжала его затылок. «Конечно, Джеймс, конечно. А ты? Ты неважно выглядишь. Сплошные ожоги, синяки. А что это за красные пятна на животе? Потом объясню. Ничего серьезного. Лучше расскажи, что с тобой было сегодня ночью. Как ты сумела спастись от крабов? Почему затея этого негодяя провалилась? Всю ночь я только и думал, как они тебя по кусочкам пожирают, Господи, какая жуткая картина. Но что случилось на самом деле?» Девушка смеялась. Бонд посмотрел на нее. Светлые волосы растрепаны, в глазах усталость, но в целом у нее был вид человека, просто возвращающегося домой с затянувшейся вечеринки. Этот тип слишком много о себе воображал, старый идиот. Казалось, она рассказывает о каком-нибудь занудливом учителе. На него черные крабы подействовали гораздо сильнее, чем на меня. Я не боюсь прикосновений животных. Да эти крабы ни за что не укусят, если ты не двигаешься и на теле нет открытых ран. Но самое главное, они не любят мясо и предпочитают растительную пищу. Если он не наврал, что действительно убил таким способом какую-то негритянку, так либо у нее были кровоточащие раны, либо она умерла просто от страха. Может, он хотел посмотреть, выдержу ли я? Старая свинья. А в обморок за ужином я упала только потому, что поняла, что для тебя он приготовил кое-что похуже. Черт побери, можно было бы и догадаться, а я-то вообразил, что они тебя сожрали. Вообще, конечно, не очень приятно, когда тебя раздевают и привязывают к вбитым в землю колышкам. Но эти негры не осмелились до меня дотронуться, только посмеялись и ушли. Лежать было неудобно, но я думала о тебе и о том, как добраться до доктора и прикончить его. Потом я услышала, что крабы подползают, и скоро они появились, быстрые и очень шуршащие, буквально сотни. Я лежала неподвижно и думала о тебе. Они ползали по мне рядом, но я для них была все равно, что камень какой-нибудь. Только вот щекотали они здорово, а один чуть не вырвал мне прядь волос. Знаешь, от них не пахнет, вреда никакого. И я просто ждала, когда расцветет, и они уползут в норы. Они были почти что симпатичные, вроде как компанию мне составляли. Постепенно их стало меньше, и в конце концов все уползли. Тогда я смогла пошевелиться и начала расшатывать колышки. Я выбрала тот, к которому они мне привязали правую руку, и через некоторое время вытащила его из трещины в скале. А дальше все было просто. Я вернулась к поселку и долго кружила вокруг домиков, присматривалась. Потом добралась до гаража, где нашла этот комбинезон. Когда где-то рядом заработал транспортер, я подумала, что это на нем переправляют удобрения сквозь гору. «Я была уверена, что тебя уже нет в живых», — продолжала она ровным голосом, «и поэтому решила добраться до транспортера, попасть на другую сторону горы, найти и прикончить доктора. Для этого я даже взяла отвертку», — она усмехнулась. «Когда мы столкнулись, я хотела всадить ее тебе в живот, только не смогла вытащить из кармана. А по галерее до главного туннеля я прошла через дверь, которую обнаружила в глубине гаража. Вот и все. Я старалась идти как можно осторожнее, как вдруг ты заехал мне головой в живот». Она засмеялась. «Милый, тебе, надеюсь, было не очень больно. Моя няня всегда меня учила, что мужчин лучше всего бить в пах». Бонд расхохотался. «Однако ты прекрасно это усвоила, а?» Он запустил руку в ее густые волосы и притянул к себе, скользнув по щеке. Губы девушки прижались к его губам. Тягач подскочил и накренился на бок. Поцелуй пришлось прервать. Они налетели на корни мангровых деревьев у входа в устье реки. Выполнение обязательств. «Вы в этом совершенно уверены?» Во взгляде губернатора чувствовалось беспокойство и враждебность. Как могло нечто подобное случиться у него прямо под носом? У него представителя британской власти на ямайской территории. Как на это отреагирует Министерство по делам колонии? Он даже совершенно отчетливо представил себе длинный голубоватый конверт с грифом «Только для сотрудников министерства», из которого выглядывал лист бумаги, а на листе было напечатано: «Государственный секретарь по делам колонии поручил мне выразить вам его недоумение относительно...» «Да, сэр». «Больше, чем уверен». Губернатор был Бонду несимпатичен. Ему не нравился прием, с которым он столкнулся во время последнего посещения Кингхаус. Не понравились и мелочные нападки на Стэнгуэйза, его секретаршу. Еще менее приятно было вспоминать об этом теперь, когда он знал, что трупы обоих покоятся на дне монорезервуар. «Будет лучше не информировать прессу. Вы понимаете меня, не так ли? Свой отчет государственному секретарю я отправлю с ближайшей почтой. Уверен, что могу всецело положиться на ваше... Извините, сэр». Командующим силами обороны стран Карибского бассейна был молодой, лет 32, офицер современной формации. Достаточно прочное служебное положение позволяло ему вести себя независимо в среде самых высокопоставленных чиновников колониального губернаторства. «По моему мнению, тот факт, что майор Бонд не передаст имеющуюся у него информацию никому, кроме руководства своего отдела, мы можем считать само собой разумеющимся. Если позволите, сэр, я бы предложил в обязательном порядке предпринять необходимые для выяснения ситуации на крепкой шаги, не дожидаясь санкций Лондона. Могу предоставить в ваше распоряжение взвод, готовый выступить сегодня же вечером. Нарвик пришел вчера. Если приемы и коктейли, предусмотренные программой визита, могут быть перенесены на 48 часов позже, то командующий прервал свою полную сарказма ноту и замолчал. Я согласен с командующим, сэр. Тон начальника полиции был весьма резким. Быстро проведенная операция могла бы избавить его от многих хлопот, только действовать надо было действительно быстро. Мне со своей стороны придется немедленно принять меры в отношении замешанных в этом деле ямайских граждан. Я буду вынужден направить водолазов для работ в монорезервуар. Если это дело следует раскрыть, то мы не можем себе позволить ждать, что скажет Лондон. Как сообщил мистер майор Бонд, большая часть этих черных гангстеров сейчас уже на Кубе. Я должен буду связаться с моим коллегой в Гаване для того, чтобы их взяли, прежде чем мерзавцы уйдут в подполье. Думаю, что придется действовать немедленно. В прохладном полутемном зале, где проходило совещание, наступила тишина. На потолке, прямо над массивным столом красного дерева, мелькнул солнечный зайчик. Бонд понял, что он проник через жалюзи, отразившись от поверхности воды в фонтане или бассейне в саду, раскинувшемся там за высокими окнами. Король Георг с одной стороны и королева с другой снисходительно и умиротворенно смотрели на стол. «Что вы думаете об этом, господин секретарь?» Со сдерживаемым возбуждением спросил губернатор. Бонд прислушался к первым словам, понял, что Плейдлсмит согласен, и дальше слушать не стал. Мысли его унеслись в мир теннисных кортов, садовых бассейнов с нимфами, в мир королей и королев. Он думал о Лондоне, о людях, которые фотографируются на Трафальгарской площади, а голуби садятся им на плечи, о деревьях вдоль окружных дорог, скоро они будут все в цвету, о мае, о своей замечательной экономике в квартире. За Кинг Роуд она уже успела встать, готовить чай. Было 11 по местному времени, то есть около 6 по лондонскому. О первых поездах метро, от которых дрожал пол, в его прохладной, погруженной в полумрак комнате. Ох, прекрасный климат Англии, мягкий ветерок, ласковое дуновение тепла, мгновение прохлады. Единственная страна, где вы можете совершить прогулку в любой день года. Кажется, это Честерфилд. А потом Бонд подумал о крепкой, о начинавшемся сезоне гнусных горячих ветров, запахи метана на болотах, где росли мангровые деревья, зубчатых коралловых утесах, серых и мертвых, в расщелины которых стремительно забивались, ковыляя на своих кривых конечностях черные крабы с красными и черными глазами, стоило лишь тени от облака или птицы упасть на землю. Там внизу, в колонии коричневых, белых и розовых птиц, мелкие пернатые ловили рыбу, дрались и ливили гнезда, а на то место, где добывали помет, слетались после утреннего завтрака поморники и отдавали свою порцию дани хозяину, которому она уже никогда не понадобится. Но где же был этот хозяин? Люди с Бланш, наверное, уже откопали его. Осмотрев тело и убедившись, что признаков жизни нет, они его куда-нибудь унесли. Может быть, пока капитан запрашивал у Антверпена инструкции, они стряхнули с трупа желтую пыль и обрядили в кимоно? А душа доктора Ноу? Куда отправилась она? И чья это душа, негодяя или алчного безумца? Бонд подумал о навечно сгинувшей в болоте бесформенной обгоревшей массе, которая когда-то была Корлом. Он помнил его ловкое тело, его серые невинные глаза, его простоту, свою верность, его преданность и любовь, которую он питал к нему, Бонду. Он помнил теплоту. Иначе не скажешь теплоту этого человека. Безусловно, его душа не могла оказаться рядом с душой доктора Ноу. Что бы ни происходило с телом, души праведников и грешников попадали в разные места. Интересно, куда попадет в свое время душа самого Бонда? Услышав свое имя, Бонд очнулся от размышлений. Удалось выжить, что совершенно невероятно. «Думаю, господа, что нам следует выразить признательность майору Бонду и службе, которую он представляет, и уделить его рекомендациям то внимание, которого они заслуживают. Мне представляется, что его усилиями, стоящая перед нами задача, на три четверти решена. Закончить дело — это самое меньшее, что мы можем сделать». Губернатор что-то пробурчал, потом бросил взгляд на Бонда. Кажется, этот тип погружен в свои мысли. Но с людьми из секретной службы ни в чем нельзя быть уверенным. Опасные ребята, если с ними свяжешься. Вечно задаются и всюду суют свой нос. Да и у их шефа столько ходов в Уайтхолле. С ними лучше держаться уважительно. Конечно, экспедиция Нарвика — дело рискованное. Утечка информации неизбежна, вся мировая пресса набросится на это, но тут губернатор вдруг отчетливо представил себе заголовки. Решительный ответ губернатора. Вмешиваются высшие власти. Военный флаг выполняет свой долг. В конечном счете, это, наверное, лучший выход из положения. Возможно, он даже мог бы лично присутствовать при отплытии корабля. Ну, конечно, черт возьми. Он позавтракает с Каргиллом из Глинер, даст ему несколько полезных советов, и все будет представлено в самом выгодном свете. Безусловно, ставить надо было только на это. Губернатор слегка приподнял ладони и уронил их на стол, словно хотел сказать «сдаюсь». Он обвел зал взглядом с видом человека, вынужденного делать хорошую мину при плохой игре. «Я уступаю, господа». И так он говорил тоном старого дядюшки, обращающегося к детям со словами «ну хорошо», но только на этот раз. Итак, я согласен с вашим решением. Господин секретарь, прошу установить связь с командиром Нарвика, ввести его в курс дела, разумеется, строго конфиденциально. Господин командующий, поручаю вам военные аспекты операции. Вы, господин суперинтендант, знаете, что вам надлежит делать? Губернатор встал и величественно кивнул Бонду. Мне осталось только выразить самую искреннюю признательность майору Бонду за все, что он сделал. Я не премину сообщить государственному секретарю о помощи, которую вы нам здесь оказали. Ослепительный солнечный свет бил в глаза, отражаясь от посыпанной белоснежным гравием дорожки. В машине была жара, как в турецкой бане. Бонд вздрогнул, коснувшись руля обожженными руками. Лейдл Смит заглянул внутрь. «Вы знаете ямайское словечко «гаце»?» «Нет». «Гаце» — старина, это просторечное выражение, означающее примерно «бросьте». Мне кажется, что в данной ситуации вам бы следовало его употребить. «Ну да ладно». Лейдл Смит сделал жест, который, по-видимому, означал, что он приносит извинения за своего шефа. Могу я быть вам в чем-нибудь полезен? Вы действительно решили вернуться в Бордезер? Мне в больнице сказали, что вам надо бы еще у них остаться по меньшей мере на неделю. Спасибо, — коротко ответил Бонд. Но мне просто необходимо съездить, посмотреть, как себя чувствует эта девушка. Вы не могли бы сообщить в больницу, что я завтра вернусь? А шифровку моему шефу вы отправили? С грифом «чрезвычайно срочно». Хорошо. Бонд включил зажигание. «Тогда, думаю, все. Вы спросите про девушку в Ямайском институте, правда? Она действительно здорово разбирается в естественных науках. Причем все выучено не по книгам. Если у них найдется подходящее место, мне бы хотелось, чтобы она как-то устроилась. Я сам провожу ее в Нью-Йорк на операцию, а недели через две она могла бы приступить к работе. Помимо всего прочего, Бонд почувствовал легкую неловкость. Это действительно чудесная девушка. Когда она вернется, вы и ваша жена, понимаете, надо, чтобы о ней кто-нибудь позаботился, ну, хоть немного. Лейдл Смит улыбнулся. Не беспокойтесь, я сам займусь этим. В таких делах Бетти просто молодец. Она возьмет девушку под крыло. Что-нибудь еще? Хотя мы с вами увидимся через несколько дней, в такую жару в больнице хуже, чем в пекле. Может быть, вы погостите несколько дней у нас, прежде чем вернуться, то есть отправиться в Нью-Йорк. Мы были бы рады принять вас обоих. Спасибо. Спасибо и за все остальное. Бонд включил передачу и выехал на дорогу, шедшую вдоль роскошных тропических зарослей. Он ехал быстро, так что на поворотах гравий с визгом вылетал из-под колес. Ему хотелось поскорее оставить за спиной Кинг-хаус, теннис, королей и королев и любезного Лейдл Смита тоже. Он был признателен этому человеку, но сейчас хотел только одного — добраться до Бодезер, уехать подальше от этого упорядоченного мирка. Он миновал пропускной пункт у шлагбаума перед выездом на главную дорогу и дал газ. Пробираясь по извилистой дороге на северное побережье в своем крошечном автомобиле, Бонд вспоминал события прошедшей ночи. Плавание при свете звезд прошло без происшествий. Их никто не преследовал. Девушка практически одна следила за курсом. Бонд не протестовал. В полном изнеможении он вытянулся на дне лодки. Раза два он просыпался, слушал, как журчит вода вдоль борта, смотрел на тонкий профиль девушки, словно высеченный на фоне звездного неба. А потом мягкий рокот волн снова погружал его в сон и в кошмары, которые преследовали его после событий на Крэб-Кей. Но это было неважно. Он думал, что никогда больше ни один кошмар его не потревожит. После всего того, что случилось предыдущей ночью, его уже ничто не могло испугать. Он проснулся, когда лодка наткнулась на подводный камень. Они пересекли рифы перед входом в Порт-Морган. Луна стояла высоко, и море за линией рифов было похоже на серебряное зеркало. Девушка по-прежнему не спускала парус. По диагонали через бухту они подошли к небольшому пляжу, и нос лодки у Бонда под головой мягко вошел в песок. Хани пришлось помочь ему выйти из лодки и добраться до дома по мягкой траве лужайки. Пока девушка развязала и стаскивала с него одежду, перед тем, как отвезти его в ванную, Бонд крепко держался за Хани, вполголоса ругаясь. Она не произнесла ни слова, когда увидела его израненное тело. В ванной она включила душ и вымыла Бонда с ног до головы, потом осторожно вытерла. На полотенцах сразу же проступили пятна крови. Бонд увидел, что она берет бутылку Мильтона. Со стоном он вцепился в раковину и стал ждать. Она подошла и поцеловала его в губы. «Держись, милый», — тихо сказала она. «Можешь кричать. Я знаю, что будет очень больно». Пока она поливала его этим жутким антисептиком, Бонд плакал, и слезы оставляли влажные следы на его щеках. Потом, когда над бухтой вставала заря, они прекрасно позавтракали перед тяжелейшим переездом на машине в Кингстон, где скорая помощь отвезла их на белоснежные больничные койки. Лейдл Смита заранее предупредили, и никто не задавал вопросов. Энергичный врач-негр по всем правилам заполнил карточку. Интересно, что он там написал. Вероятно, множественные ожоги и ушибы. Бонд пообещал вернуться в больницу на следующий день, и вместе с Лейдл Смитом отправился в Кинг-хаус на совещание. Через Министерство по делам колоний он отправил М. короткое шифрованное сообщение, которое заканчивалось так: «Сожалею, необходимости просить продлить отпуск в связи болезнью. Высылаю медицинское свидетельство. прошу информировать оружейника о неэффективности Смит энд Вессона против огнеметов. Сейчас он раскаивался в своих словах. М. это не понравится. Дешевая ирония, бессмысленная трата шифровального материала. Черт, Бонд резко вывернул руль, чтобы не столкнуться с автобусом. Он ведь только хотел дать М. понять, что речь идет не просто о лишних днях отдыха в тропиках. В письменном отчете он принесет шефу извинения. В спальне Бонда царили полумрак и прохлада. Рядом с кроватью уже стояло блюдо с сэндвичами и термос с кофе. На подушке лежала записка. Крупным детским почерком Хани писала: «Сегодня вечером у меня. Не могу бросить зверушек. Они очень волнуются. И тебя бросить не могу. Ты еще должен выполнить одно обещание. Зайду в 7. Твоя Хани». Вечером Хани появилась на лужайке, где Бонд допивал свой 3-й бурбон со льдом. На ней были хлопковая юбка в черную и белую полоску и облегающая розовая блузка. Золотистые волосы пахли дешевым шампунем. Выглядела она неправдоподобно красивой и свежей. Взяв Бонда за руку, она повела его сначала по дорожке, а потом по хорошо утоптанной тропинке через заросли сахарного тростника. Они долго шли через джунгли, полные таинственных ароматов и шорохов, пока не вышли на прелестную лужайку, окруженную развалинами толстых крепостных стен. Две ступеньки вели вниз к массивной двери, из-за которой слабо пробивался свет. У двери Хани взглянула на него и сказала: «Не бойся, пойдем». Бонд не смог бы объяснить, что он ожидал увидеть. Он смутно представлял себе земляной пол и сырые стены, что-нибудь из мебели, кровать, покрытую тряпьем, резкий запах, как у зверинца. И поэтому он долго заранее настраивался, чтобы случайно не обидеть девушку. Каково же было его удивление, когда он очутился как бы внутри огромной коробки из-под сигар. Пол и потолок были отделаны прекрасно отполированными кедровыми досками, от которых исходил тонкий аромат. На стенах висели бамбуковые циновки. Свет давала великолепная серебряная люстра на дюжину свечей, подвешенная в центре потолка. Почти под самой крышей три квадратных окна, через которые было видно темно-синее небо и звезды. Великолепная мебель начала 19 века. Посреди комнаты, накрытый на двоих, стол, уставленный старинным хрусталем и изысканными серебряными приборами. «Какая чудесная комната, Хани!» — воскликнул Бонд. «По твоим рассказам, я представлял себе что-то вроде зверинца». Она засмеялась с довольным видом. «Я вытащила на свет Божий серебро и другие вещи, все, что у меня осталось. Весь день чистоту наводила, а правда здорово? Знаешь, обычно на стенах у меня клетки. Люблю, когда птицы рядом, с ними веселее. Но сейчас... когда здесь ты?» Она замолчала, потом сказала: «Спальня там». Она показала ему другую дверь. «Очень маленькая, но обоим места хватит. А теперь к столу. Извини, но горячего не будет, только омары и фрукты». Бонд подошел к ней. Он обнял девушку и крепко поцеловал в губы. Потом, не разжимая объятий, посмотрел прямо в ее лучистые голубые глаза. «Хани, ты замечательная девушка, самая замечательная из всех, кого я знаю. Надеюсь, жизнь не сможет тебя сильно изменить. Ты правда хочешь сделать эту операцию? Твое лицо нравится мне таким, какое оно сейчас. Это ведь частица тебя и всего того, что было». Она нахмурилась и отстранилась от него. «Не будь таким серьезным. Не надо об этом. Сегодняшний вечер я дарю тебе. Пожалуйста, расскажи мне о любви. Только о любви. Обещаешь? А пока сядь сюда». Бонд с улыбкой подчинился. «Обещаю. Вот майонез сама делала, а здесь хлеб, масло. Она села напротив Бонда и смотрела, внимательно наблюдая за ним. Когда ей показалось, что Бонд уже сыт, она сказала: «А теперь можешь начинать любой. Расскажи мне все, все, что знаешь». Бонд посмотрел ей в лицо. Сквозь золотистый загар проступила легкая краска. При свечах глаза девушки нежно блестели, но в них все-таки оставалось то властное выражение, которое он заметил, когда впервые увидел ее на берегу, и она решила, что он хотел украсть ее ракушки. Пухлые алые губы слегка приоткрылись от нетерпеливого желания. С ним Хани комплексов не испытывала. Два зверя, охваченные страстью. Все предельно естественно. Никакого стыда. Она могла задать ему любой вопрос и вправе была ожидать ответа. Как будто близость между ними существовала уже давно. Видишь ли, тут Бонд понял, что совершенно не хочет больше есть. Он почувствовал, как при мысли о девушке у него пересыхает во рту. Хани, либо я буду есть, либо рассказывать про любовь. Одновременно я это делать не могу. Завтра ты едешь в Кингстон. У тебя будет достаточно времени, чтобы поесть. Расскажи про любовь. Глаза Бонда превратились в две узкие голубые щели. Он придвинулся к девушке, опустился на колени, взял ее руку в свои и внимательно посмотрел на ладонь. Холм Венеры у нее был развит великолепно. Ладонь нежно куснула ее. Он почувствовал, как другой рукой она ласково треплет его за волосы. Он укусил сильнее. Ладонь прижалась к его губам. Дыхание девушки стало прерывистым. Он укусил еще сильнее. Она тихо вскрикнула и с силой оттянула его голову назад. «Что ты делаешь?» Глаза ее широко открылись, горели мрачным огнем, лицо побледнело. Она посмотрела на губы Бонда и медленно привлекла его к себе. Их губы встретились и слились. От ее тела пахло свежим телом и сладким сердцем. Бок о бок они вошли в спальню. Лунный свет заливал постель. На ней лежал спальный мешок с расстегнутой молнией. Хани отпустила наконец руку Бонда и забралась в мешок. Потом посмотрела на него. «Мешок я купила сегодня», — сказала она деловито. «Он двуспальный, кстати, не из дешевых. Скидывай все и залезай внутрь. Ты помнишь, что взял на себя определенное обязательство? Но а слово надо держать».